الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня с вами будем разбирать, то есть хадис или письмо, так называемое, то есть письмо к Цезару. В Сахих аль-Бухари, имам Бухари, рахимахуллах, то есть он передал с достоверным иснадом, то есть история, которая, то есть сам один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Суфьян, рассказывал, когда он ходил именно к Кайсару, то есть к Цезару. Поэтому давайте сегодня, иншаллах, будем разбирать эту историю, этот хадис, посмотрим, какие хорошие выводы, которые можно оттуда, то есть из этой истории сделать. Хадис, он немножко длинный, постараемся, иншаллах, чтобы дать вам большинство, то есть хорошие выводы, которые от них можно так сделать, поэтому, иншаллах, будьте терпеливыми. Я не буду читать, то есть, много из арабского текста, чтобы не было, то есть, длинно, поэтому давай, Абу-Джамил, то есть, начинаем с чтением. Баракаллаху фику. Передают со слов Абдуллаха бин Аббаса, да будь доволен им Аллах, что Абу Суфьян бин Харб, да будь доволен им Аллах, сообщил ему о том, что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов. То есть Абу Суфьян ибн Харб, это является одним из известных посланников Аллаха Субхана ва Тааля. Абу Суфьян, если кто-то читал, то есть его историю или читал жизнеописание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он найдет, что Абу Суфьян, он раньше был одним из явным, то есть врагов нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть он очень сильно воевал и старался, то есть вред принести нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Поэтому мусульмане, когда они выиграли войну при Бадре, Абу Суфьян, он, когда возвращался в Мекку, начал собрать силу против Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и собрал, то есть, курайшити и на битву, которая называется, то есть, Ухуд. Наверное, вы слышали. Поэтому Абу Суфьян ибн Харб, то есть, он был раньше, как Умар ибн Хаттаб. То есть, он был, то есть, одним из врагов нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но он, Альхамдулиллах, то есть он ислам принял. Хочу сказать, то есть Абу Суфьян, как я сказал вам, почему я именно хотел остановиться на него немножко, потому что Абу Суфьян, Абу Суфьян ибн Харб, то есть, к сожалению, то есть многие люди, они начали о нем плохо говорить, и они так начали то, что о нем говорить из-за того, что они, то есть, слушали то, что шиа, Ар-Рафида, то есть алейхим и Аллахима астахикун, то, что они начали говорить об этом великим сподвижнике пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы вам было понятно, вы должны знать, что Абу Суфьян ибн Харб, то есть он был одним из врагов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но он, альхамдулиллах, принял ислам. Его жена Хинд бинт Утба. Жена Абу Суфьян, как ее зовут, Хинд бинт Утба. То же самое Хинд, она во время, то есть до ислама, то есть до принятия ее ислам, она сильно воевала против пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И вы знаете, что Хинд бинт Утба, у нее был раб, то есть его зовут Вахши. Вахши. Она сказала Вахши, если ты убьешь Хамза, и знаете Хамза, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ты если убьешь Хамза, потому что Хамза, он убил, то есть, одного из ее родственников, то есть, при Бадре. Она сказала ему, ты если убьешь Хамза, я дам тебе свободу. И когда, то есть, начала, то есть, война Ухуд, Вахши, он хотел, то есть, свободу, то есть, получить, поэтому он спрятался и взял, то есть, копье и убил, как говорят, то есть, Хамза, ради Аллаху анху. То есть, очень многие люди, они, то есть, они, у них есть такое убеждение, что после того, как Хамза, то есть, его убили, и после того, как Вахши подошел и сообщил Хамзе, что она, что он убил Хамза, многие люди, они знают, что она взяла нож, потом подошла к трубе, то есть, Хамза, и она, то есть, вырвала, то есть, или вытащила его печень и кушала, то есть, печень сырое мясо. Понимаете вы меня? Ясно вам? То есть, эта история, то есть, многие люди, они это знают, что и по телефону, и по фильмам, и по в многих, то есть, книгах они об этом, то есть, пишут. Эта история, она недостоверная. То есть, сообщения или хадисы, которые были приведены именно насчет этой истории, они недостоверны. И именно шиа, они распространяют такие истории. Почему? Потому что они очень сильно ненавидят Абу Суфьян и Хинд, и их сын Муавия. Вы знаете, что был такой сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его зовут Муавия ибн Аби Суфьян. Слышали о нем? Муавия, ради Аллаху анху. Ахбаш постоянно о нем говорит, они о нем постоянно говорят плохо. Муавия ибн Аби Суфьян и шиа, они постоянно о нем плохо говорят. То есть Муавия, чей сын? Муавия, его отец Абу Суфьян, и его мать, кто? Его мать Хинд. И шиа, они и ненавидят Хинд, и ненавидят Абу Суфьяна. Вы меня поняли? Поэтому, когда, то есть, возник конфликт между Муавия и Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, это они еще нашли зацепку. Поэтому поняли, почему они очень сильно ненавидят, то есть, Муавия, ради Аллаху анху, из-за конфликта, который был между Муавия и между Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан. Кроме этого, отец Муавия – это Абу Суфьян. И мать Муавия – это Хинд, бинт Утба, ради Аллаху анха. Поэтому, те сообщения, где сказано, что Хинд бинт Утба, она, то есть, вытащила, то есть, печень Хамза, и кушала эту печень, то есть сырым, это недостоверный. Да, в достоверных сообщениях, что Хамза, то есть резали его живот. Вы меня понимаете? Есть достоверные сообщения, что его нос то самое, то есть оторвали и так далее. Но нет достоверного сообщения, что именно Хин она это сделала. Поняли меня? Есть сообщение достоверное, да, что после того, как убили Хамза, пришли люди и издевались над его трупом. Понятно? После того, как его убили, достоверное сообщение, что его издевались некоторые люди над его трупом. Но те сообщения, которые говорят, что именно Хинд она это сделала, это ложь. И это нету достоверных сообщений, а есть только слабые хадисы, которые очень много шиа, они распространяют, и, к сожалению, люди, которые они не разбираются по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как надо, они могут такие истории, то есть, поверить и так далее. То есть, короче, Абу Суфьян, он был раньше врагом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но он, альхамдулиллах, принял ислам. Хинд бинт Утба, она тоже сама приняла ислам. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Абу Суфьян принял ислам, то есть, при открытии Макки, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он Макку открыл силой, потому что он знал, что у Абу Суфьян есть большой статус в Макке. Абу Суфьян, он был одним из лидеров Курайша, курайшитов. Когда он открыл Макку, и он потому что знает, что Абу Суфьян, у него есть большой статус, он сказал, «Ман дахала байта Аби Суфьян, фахва амин». Любой человек, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он открыл Макку, и сказал, любой человек, если зайдет в дом Абу Суфьян, он будет находиться в безопасности. То есть мы его не трогаем. Понятно? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он хотел, чтобы этот Абу Суфьян, то есть, чтобы он взять его ближе к исламу. Понятно? И чтобы использовать его в пользу мусульман. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, после того, как открыли Мекку, любой человек, если он зайдет в дом Абу Суфьян, мы его не будем трогать. Хотя Абу Суфьян, он очень сильно воевал против Пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому человек, он должен быть таким. Ты должен стараться, чтобы тот человек, который он с тобой, то есть имеет какие-то разногласия, ты надо стараться, чтобы он был в твою сторону. Каким образом? То есть ты делаешь ему хорошие деяния. Один из наших праведных предшественников, он что делал? Если кто-то ему плохо сказал или его оскорблял, этот человек из наших праведных предшественников берет подарок, идет и дает ему этот подарок. Дарит ему. Понимаете меня? То есть, если он кто-то его оскорбил или плохо о нем говорил, этот один человек из наших праведных предшественников, я забыл, как его зовут, он покупает подарок, и он идет к тому человеку, который плохо ему, о нем сказал, и он дает ему подарок. Любой человек, если он был верующий, или он был воспитанный, такой поступок, он очень сильно влияет на него. Так ли? Так ли, если у него была хотя бы совесть или есть чуть-чуть звери. Поэтому таким образом наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он поступил. Постарался, то есть он, то есть они ему плохо говорят, они ему, то есть так, он это не отвечает, и наоборот, старается, то есть делать им добрые дела, может быть, они, после этого они принимают. Короче, Абу Суфьян принял ислам, альхамдулилла, и потом его дочь, его жена, Хинд бинт Утба, и до этого, и его дочь, как зовут дочь Абу Суфьян? Абу Суфьян, у него была дочь, она приняла ислам до него. Как ее зовут? Кто-то помнит? То есть, ее зовут Рамля. Рамля бинти Аби Суфьян. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Рамлю. Поэтому Рамля является одной из, то есть, матерей правоверных. То есть, поняли меня? То есть, Абу Суфьян принял ислам, его дочь Рамля принял ислам, его жена Хинд принял ислам, его сын Муавия принял ислам, его сын Язид. То есть они, альхамдулиллах, все они, то есть эта семья, почти они, то есть ислам приняли. Короче, шиа, они очень сильно ненавидят эту семью. Понятно? Поэтому ученые Ахли Сунна валь Джамаа поставили в акида, что Муавия является халуль муминин. Хал, арабы, когда говорят хал, это именно дьяда по линии матери. Дьяда по линии отца, его называют арабы ам. А дьяда по линии матери, его называют хал. То есть вы можете найти в одной книге по акиде, что Ахлю Сунна валь Джамаа, они верят, что Муавия халу л-му'минин, что Муавия является хал, то есть дьяда по линии матери правоверных людей. Почему? Потому что его сестра Рамля, она вышла замужем за пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы не должны никому разрешить плохо говорить о Муавии, ради Аллаху анху. Потому что если кто-то будет плохо говорить о Муавии, это потом открывается дверь, и люди начинают обсуждать других посланников, сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ясно вам, иншаллах? Поэтому шиа, они очень плохо говорят о Муавии. Почему именно остановился на этот момент? Потому что шиа, они страшные слова говорят о Муавии ради Аллаху анху, из-за того, что между Муавией и между Алием был конфликт. Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что мнение Алия в этом разногласии было более правильное. То есть Али, он сделал иджтихад, и за это он получает два аджра. И Муавия при этом разногласии, он сделал иджтихад, но его мнение было ошибочное. Понимаете меня? Но это не значит, что мы должны ненавидеть Муавия ради Аллаху анху. Муавия ради Аллаху анху, да, понятно, он имел разногласия с Алием, но все они сподвижники пророка. Ахли Сунна говорят, Али, его мнение было более правильное, то есть он за это, иншаллах, получает два аджра, а Муавия, он сделал иштихад, но он ошибся, и за это он один аджр получает, но все они посланники Аллаха Азза ва Джал. Шейх Рабиа, он очень важный момент. Шейх Рабиа сказал, Ахли Сунна валь Джамаа, они, когда какая-то фитна начинает, то есть проявляется, они стараются быть справедливыми. Понимаете меня? Шейх Рабия говорит, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, он сказал, Ахли Сунна валь Джамаа, когда какая-то фитна начинается, они стараются быть справедливыми. Понятно? Он сказал, посмотрите, когда появился, когда начался, то есть, конфликт между Муавия и между Али ибн Аби Талиб. Как люди на этом относились? Шиа поддерживали Алия против Муавия. Так ли? И начали плохо говорить о Муавии ради Аллаху ана. Вы это знаете. Так ли? Появились такие люди, их называют ан-навасиб. Ан-навасиб это одно из заблудших течений. Их называют ан-навасиб, потому что они плохо относятся к семейству пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понимаете меня, иншаллах? То есть, шиа, они были в сторону Али ибн Аби Талиб против Муавия, и начали говорить плохо о Муавии, ради Аллаху ан. Навасиб, они чуть были в сторону Муавия против Али ибн Аби Талиб, и начали говорить плохо о Али ибн Аби Талиб. Появились хавариджи. Хавариджи, они считали и Муавия, и Али кафирами. Понимаете меня? Как шейх Рабия, да сохранит его Аллах Аззаджа, говорит. И потом шейх говорит, Ахлю Сунна валь Джамаа, они ненавидели, то есть, Муавия из-за того, что он имел разногласия с Алием, и ненавидели, то есть, Алия из-за того, что он имел разногласия с Муавия, потому что оба они сподвижники пророка, но они говорят, Али был прав, его мнение более правильное, за это он, иншаллах, два аджра получает, а Муавия, он ошибся, из-за этого он, иншаллах, один аджр получает, но это не значит, что надо о нем плохо говорить. Поняли, иншаллах, суть этот момент? И суть эту вещь. Поэтому надо на этот момент постоянно повторить его и не дать шиа, и не дать этим заблудшим людям, как Ахбаш и так далее, плохо говорить о Муавии, ради Аллаху ан. Любой человек, если он говорит какие-то плохие слова о Муавии, это или джахил, или он мубтадиа. Другого варианта не бывает. Ясно? Да, то есть, Ахли Сунна не вмешивается в эту тему. Имам Ахмад говорил, мы не были в этой фитне, и то есть мы не должны, то есть, туда вмешиваться. Аллах защищал наши мечи от этой фитны, плюс мы должны защищать наши языки от такой фитны. Ясно? Имам Ахмад, он сказал, Аллах защищал нас, чтобы наши мечи не были в этой фитне. Поэтому мы должны то есть защищать наш язык вмешиваться в эту фитну. Ясно вам? То есть Ахли Сунна не вмешиваются в эту фитну. Они говорят, то есть не надо об этом говорить. Просто говорят, что Муавия он ошибся, поэтому надо на это, то есть суть этот момент, когда убили Усмана, Муавия ради Аллаху анху, он был родственником Усмана. Когда передали Муавия, что Усман убили его, он собрал армию и начал искать тех людей, которые убили Усмана. Понимаете меня? В то время люди, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Медине, они поставили Али ибн Аби Талиб халифа. Ясно? Те люди, которые убили Усмана, они зашли в армию Алия. Понятно? Али ибн Аби Талиб, его мнение было такое, надо сначала, то есть, в безопасности сделать в Медине, а потом искать тех людей, которые убили Усмана, чтобы их казнить. Ясно? А Муавия, его мнение было наоборот. Он хотел именно казнить тех людей, которые убили Усмана, потому что Усман, он его родственник. Поняли меня, иншаллах? Вот это, короче, то есть, коротко. То есть об этой проблеме. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Муавия, ради Аллаху анху, он является катими кутаб аль-вахи. Он является одним из писателей Корана. То, что мы читаем Коран на арабском, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были писатели или люди, которые пишут ему. Муавия, ради Аллаху анху, он был одним из писателей Корана, из тех людей, которые писали Коран. Потому что он умел писать и читать. Ясно вам? Поэтому мы должны его уважать, мы должны его любить, мы должны считать, что он был великим сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе Абдуллах ибн Аббас сказал о Муавии, что он был факихом, то есть он был знающим человеком, то есть по религии, но он не защищен от ошибок. Понятно? Он человек, у него, то есть мы не говорим, что у него нет грехов, у него есть были какие-то ошибки, но это не значит, мы должны, то есть шиа, они именно используют эти ошибки, чтобы плохо говорить о Муавии именно и о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в общем. Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. То есть, опять я повторяю, то есть, Абу Суфьян, альхамдулиллах, он принял ислам, то есть, и его жена Хинд бинт Утба, альхамдулиллах, ислам то сам приняла. Шиа говорят, что они не приняли ислам, они были лицемеры, мунафики. И, к сожалению, то есть, сейчас есть один человек, его зовут Саид Кутуб. Наверное, слышали о нем. Он является одним из известных писателей Ихван Муслимин. Есть такая партия, называется Ихван Муслимин. Слышали о такой партии? Хасан Бен, он такую партию, то есть, сделал. Есть один человек из лидеров Ихван Муслимин, его зовут Саид Кутуб, он из Египта. Он начал говорить о Муавия, он начал говорить об Абу-Суфьян и о Хинди, как шиа говорят. То есть Саид Кутуб, он говорит, Абу-Суфьян, он не принял ислам. Он принял ислам просто так открыто. Он боялся, чтобы его не убили, но он не принял ислам, и иман не зашел в его сердце. Понимаете меня? Это обвинение сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в куфре. Поэтому вы на это надо, то есть, быть очень осторожны. Поэтому почему ученые, они... то есть предупреждает от заблуждения Саид Кутба, потому что он оскорбляет сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Муавия, то есть сын Абу Суфьян, он, хамдулиллах, принял ислам. Дочь Абу Суфьяна, Рамля, она туда сам ислам приняла, и она является, то есть, одной из жен пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но вы должны знать, что Муавия, он был великим сподвижником, но у Муавия был один сын, его зовут Язид. Язид, он не был таким верующим человеком. Понимаете меня? Муавия, он был великим сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям, но его сын, сын Муавия, Язид, Язид, он не был сподвижником, но Язид, он не был праведным человеком, как его отец и как его дедушка. Ясно, иншаллах вам? То есть Язид, сын Муавия, он не был праведным человеком. Он не был как его отец, Муавия, он не был как его дедушка, то есть Абу Суфьян, он не был как его бабушка, Хинд бинт Утба, и так далее. Да, Язид, многие ученые, то есть они плохо о нем отозвали, понятно? Плохо о нем отозвали, потому что он некоторые неправильные поступки сделал. Но опять, я повторяю, нельзя говорит плохо о Муави из-за его сына. Вы меня понимаете? Если Язид, он был плохим человеком или неверующим человеком, это не значит, что мы должны плохо говорить о Муави, ради Аллаха. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам? Потому что иногда бывает такое, отец бывает хороший человек, верующий, а его сын неверующий или непослушный. Как вы сами знаете, Нух, алейхиссалям, Нух, алейхиссалям, он был одним из величайших посланников Аллаха Азза ва Джалла. Но его сын, как называется, то есть, был кафиром. Понятно? Язид, он был нехороший человек. То есть, тема об этом большая. То есть, он очень много плохих вещей, то есть, он сделал. Даже некоторые ученые проклинают его. Некоторые ученые, даже они проклинают Язида, именно сын Муавия. Ясно, иншаллах. Но опять я вам говорю, то есть опять шиа, они, чтобы плохо говорить о Муавия, начинают говорить о его сыне. То есть они говорят, Муавия, он сам не был хороший человек, воевал с Алием, его сын, он был нехорошим человеком, его мать, Хинд, она кушала, то есть печень, как называется, Хамза, его отец, Абу Суфьян, он был врагом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он был мунафиком. Понимаете меня? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, и если кто-то из этих приведших нововведений вам что-то говорит плохо о Муави, надо сразу его остановить и не слушать дальше, потому что это неправильно. Давайте возвращаемся, то есть, к хадиту. То есть, Абдулла ибн Аббас, он сказал, что Абу Суфьян ибн Харб сообщил ему, что Геракл, то есть Геракл это Цезарь, он ему что-то сообщил. Давай Абу Джамиль заново прочитай. Со слов Абдуллаха бин Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Абу Суфьян бин Харб, да будет доволен им Аллах, сообщил ему о том, что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов. Сейчас обожжу. Ан-Науи и другие ученые, они указали и сказали, что то есть, надо обратить внимание, что есть такие термины. То есть, они сказали, что тот человек, который он руководил или он имел власть над римлянами, то есть рум на арабском, его называют Кайсар или Геракл. Понимаете меня? Цезарь. Человек, который он имел власть над римлянами, ясно вам? Его называют Кайсаром. То есть на арабском его называют Кайсар, то есть Цезарь. То есть Цезарь это именно царь у римлян. Человек, который он имел власть над эфиопцами, как его называют? Его называют Наджаши. Понимаете меня? То есть Наджаши это не имя, это просто как говорят, должность такая. То есть. Понятно? Человек, который он имел власть над, над жителями, то есть Египта, его называют фараон. Иншалла, понятно вам? Человек, который он имел власть над жителями Йемена, его называют Тубба, как об этом в Коране то самое сказано. Человек, который он имел власть над тюрками, есть такой народ, тюрки. Не турки, тюрки. Человек, который он имел власть над тюрками, его называют Хакан. Ясно мне? И человек, который он имел власть над мусульманами, его называют халифа. Ясно вам? Поэтому эти, как называется, то есть над персами его называют Кисра. Кисра. То есть по-русски Хасрой, наверное. Хасрой. Да, Кисра, на арабском его называют Кисра. Поэтому вы когда, если будете читать такие слова, вы должны знать, что это должность, это не имя. Понятно? Допустим, тот, который руководит мусульман, его называют халифа. Понятно? Но у мусульман много халифа. Абу Бакр был халифа, Умар был халифа, Усман был халифа, Муавия ради Аллаху анху был халифа и амир муминин. Ясно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Тот человек, который он имел власть над эфиопцами, султан. Баракаллах. Слышно вам? Вы меня слышите? Понятно, иншаллах? То есть человек, который имел власть над мусульманами, его называют халифа или султан и так далее. Давай будем дальше. Поэтому Геракл, если в хадисе сказано Геракл, просто это должность. Но у этого Геракла, то есть этого Геракла, было у него какое-то имя. Понятно? Барак Аллах фикум. Дальше идем. Они занимались торговыми делами в Шаме. И это было в то время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, заключил перемирие с Абу Суфьяном и другими неверными курайшитами. То есть вы знаете, что в это время, то есть Абу Суфьян сказал, что они когда ехали в Сирию, в Шам, вы знаете, что сейчас есть, когда называют, допустим, Кавказ. Кавказ – это название, но там под этим названием включается несколько стран. Ясно? Как Европа, допустим, это название, но там включается, то есть, несколько стран. Раньше называли Шам. То есть раньше называли Сирия, и Палестин, и Иордания, и, то есть, и Ливан. Их называли раньше, это была одна территория, их называли, то есть, Шам. Курайшиты во время джахилия и после ислама, то есть они делали два путешествия. Одно в сторону севера, то есть на Шама, в сторону Шам, и другое путешествие в сторону юга, то есть в сторону Йемена. Понятно? Поэтому Аллах Аззавжаль говорит в Коране «Рихата шита и вассайф». Знаете сурат «Ли-Илла фи Курайш»? Короче, то есть Абу Суфьян, он ехал с курайшитами однажды туда, в сторону Шама, когда Цезарь, или когда Кайсар, или Геракл, он был там. И в это время, когда, то есть... Вы меня слышите? На слышно меня там в скайпе? В скайпе слышно. В полтолке нет. Thank you. Ассаляму алейкум. Слышно вам в Артаке? Аллах барик фик, Аллах барик фик, хаяк Аллах. То есть давайте продолжим. То есть, Абу Суфьян, когда он ехал с курайшитами в то время, то есть в Шам, на бизнес, то есть для торговли, в то время курайшити, они заключили с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, сульх аль-Худайбия. Примирение, называется худайбийское примирение или договор. Помните, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он с курайшитами сделал, то есть, договор, они не будут воевать против друг друга. 10 лет, если кто-то примет ислам в Мекке, и он хочет поехать в Медину, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не должен его принять, должен его вернуть. Если кто-то хочет идти из Медины в Мекку, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не имеет права ему запретить. Помните, то есть, такие... И многие мусульмане, они не были согласны с Давай дальше продолжим. Читай дальше. Сад. Да, дальше, дальше. Дальше прочитаем. Да-да. Абу Суфьян вместе со своими товарищами прибыл к императору Велию, где Ираклий, находившийся в окружении знатных людей Рума, призвал их ко двору. Подозвав к себе их и своего толмача, он спросил: «Кто из вас находится самым близким родственником человеку, утверждающему, что он пророк?» Абу Суфьян сказал: «Я ответил, самым близким из них к нему являюсь я». Тогда он сказал: «Подведите его поближе ко мне, а его товарищи поставьте у него за спиной», и велел своему толмачу: «Скажи им, что я буду спрашивать его о том человеке, если он солжет мне, пусть они уличат его во лжи. И клянусь Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом они станут рассказывать о моей лжи, то обязательно сказал бы о нем неправду». Сейчас он... То есть поняли, Абу Суфьян, то есть Иракль, когда слышали, что есть араби, приехали в Шам, и он слышал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, понятно, он сказал своим людям, чтобы они пригласили этих арабов, то есть к нему. Когда они к нему пришли, он спросил: «Кто из вас имеет родственные связи по отношению к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям? Кто из его родственников? Кто из вас является самым близким родственником?» Абу Суфьян сказал: «Я». Тогда Иракль еще сказал ему: «Давай иди поближе». И таким образом Абу Суфьян стал между курайшитами и между Ираклем. Геракл, потому что он был умный человек. И как мы сейчас посмотрим, он был умный человек, и он был знающим по Библии. То есть он хорошо знал Библию. Он так и сделал, почему? То есть он сказал бы Сифиан, давайте иди поближе. То есть и Абу Суфьян стал посередине между Гераклом и между его друзьями. Он сказал, то есть переводчику, скажи им, я задаю Абу Суфьяну вопрос, если он мне солжет, или если он обманывает меня, дайте мне намек. Ясно вам? То есть это иншалла, на это надо обратить внимание, потому что на это тоже сам сделан вывод. То есть это говорит нам о том, что этот Геракл, он был умный человек. И субханаллах, вы смотрите, Абу Суфьян в то время он был кафиром, он был мушриком. Понятно? Но он, ему было стыдно, то есть он хотел, конечно, обмануть. И он хотел, конечно, то есть плохо говорить о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Но почему это не говорил? Он, ему было стыдно, чтобы люди не сказали, то есть, чтобы курайшиты не сказали, лидер Курайша, Абу Суфьян, он обманул. То есть это говорит нам о скверности лжи. Субханаллах, он кафир, но ему стыдно, то есть ему стыдно, чтобы люди не сказали о нем, что он обманывает. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Мусульман должен быть садиком, то есть должен постоянно правду сказать, потому что ложь или обман – это из качеств мунафиков и из качеств, то есть, аль-куфар, Аллаху аль-мустахан. Дальше. То есть, вы поняли, то есть, пока, о чем идет речь. Дальше. Затем Ираклий задал мне о нем первый вопрос. Каково его происхождение и место среди вас? Я ответил, он благородного происхождения. Он спросил, заявлял ли кто-нибудь из вас нечто подобное раньше? Я ответил, нет. Он спросил, был ли кто-нибудь из его предков правителем? Я ответил, нет. Он спросил, а кто следует за ним, знатные люди или простые? Я ответил, скорее простые. Он спросил, число их увеличивается или уменьшается? Я ответил, увеличивается. Он спросил, а отступает ли кто-нибудь из принявших его религию из-за недовольства ею? Я ответил, нет. Он спросил, приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как он заявил об этом? Я ответил, нет. Он спросил, не свойственно ли ему вероломство? Я ответил, нет. Но у нас с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он будет делать. И больше ничего не смог добавить к сказанному. Он спросил, приходилось ли вам сражаться с ним? Я ответил, да. Он спросил, и чем же заканчивались ваши сражения? Я ответил, война между нами шла с переменным успехом. Он побеждал нас, и мы побеждали его. Он спросил, и что он велит вам делать? Я ответил, он говорит, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше никому наряду с ним, и отрекитесь от того, что говорили ваши предки. И еще он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать связи с родственниками. Сейчас я буду. Давайте, братья и сестры, то есть останавливаем, то есть 15-20 минут, иншаллах, отойду, то есть сделаем магриб, и потом, иншаллах, после магриба продолжим с вами урок. Хорошо? Иншаллах, 15-20 минут, иншаллах, сделаем магриб, и потом после этого продолжим. Баракаллах. Если у кого... Поставьте у него за спиной. Велел своему толмачу, скажи им, что я буду спрашивать его о том человеке, если он солжет мне, пусть они уличат его во лжи. И клянусь Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом они станут рассказывать о моей лжи, то обязательно сказал бы о нем неправду. Затем Ираклий задал мне о нем первый вопрос. Каково его происхождение и место среди вас? Я ответил, он благородного происхождения. Он спросил, заявлял ли кто-нибудь

То есть люди обычно женятся на женщин по четырем причинам. Либо потому, что она красивая, то есть лиджамалиха, потому что она красивая, или лималиха, то есть потому что она богата, то есть она богата, то есть у нее много денег, а у лихасабиха, потому что она из знатного рода, а у лидиниха, или потому что она соблюдает сильную, или потому что она идет по религии. И знает этот хадис, наверное, известен он для вас. То есть, если заметили, Пророк перечислил, то есть красота, богатство и род. И потом он сказал, то есть, бери верующую женщину. Почему Пророк сказал, то есть, он обратил внимание именно насчет верующую? Потому что женщина, если она красивая, то есть, такая, то есть, красивая, то есть, ей трудно соблюдать законы ислама. Вы меня понимаете? Женщина, если она красивая, то есть слишком красивая, то есть ей будет очень трудно, то есть соблюдать законы ислама. Почему? Потому что надо закрыться, понятно, надо закрыть, то есть лицо, надо закрыть все тело. А это ей не нравится. Она хочет показать свою красоту людям. Так ли? То же самое, если она богатая. Если она богатая, то есть богатство, я сказал вам, богатство это фитна. Посмотрите, большинство богатых людей, они не идут по законам Аллаха Аззаваджал. И они, ты можешь заметить, что он может тратить, то есть за стол по 1000 долларов, по 5-6 тысяч долларов, а когда речь идет о религии и так далее, ты говоришь ему, дай нам, пожалуйста, помоги и так далее. Он тебе скажет, знаешь, большие долги, у меня есть очень большие долги, или я это сделаю. Понятно? То есть, или из-за рода. То есть она из знатного рода. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он обратил внимание именно в первую очередь насчет религию. Если бери верующую девушку, если потом она красивая, это хорошо. Если она потом то есть из знатного рода, это еще лучше. Если она богатая, это еще супер. Понятно? Для некоторых людей, конечно, не для всех. Поэтому на это обратите внимание. То есть Абу Суфьян, то есть Гиракль, когда спросил, то есть Абу Суфьяна, кто именно за ним, то есть следуют, ашрафу наси ам дуафаухум, то есть знатные люди среди них или простые, он сказал, нет, простые люди. Почему? Потому что, я сказал вам, то есть иногда бывает такое, человек ему рассказывает об исламе и так далее, из-за того, что он имеет, работает, допустим, в каком-то в министерстве, допустим, или потому что он имеет какой-то большой статус среди общества, он не принимает ислам. Или он даже не может истину принять или соблюдать законы ислама именно из-за этого. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Дальше идем. Еще я спросил тебя, увеличивается их число или уменьшается? И ты сказал, что увеличивается. Но именно такими должно быть положение веры, пока оно не достигнет совершенства. Еще я спросил тебя, отступается ли от его религии кто-нибудь из принявших ее из-за недовольства ею? И ты ответил, что нет. Но так и бывает, когда истинная вера проникает в сердца. Это из особенностей, то есть ислама. То есть человек, если он принял ислам и он понял, то есть ислам как надо, то есть он понял, что такое ислам и знал истинность эту религию, он не оставляет ее никогда. И, конечно, каждое право имеет свое исключение. Но человек, если он принял ислам и он понял, то есть ислам как надо, и иман зашел в его сердце, он никогда не оставляет, то есть, эту религию. Ни как христианство, ни как другие религии. Ты можешь найти, то есть, человек, он раньше был верующим христианом, а сейчас он оставил, то есть, соблюдать законы религии. Почему? Из-за того, что он найдет там очень много противоречий. Или очень много идеологий, которые не совпадают. Сказано здесь так, и в другом месте так сказано, и люди все они не согласны. То же самое насчет иудаизма, насчет буддизма и так далее. Но человек, если он принял ислам, или если иман зашел в его сердце, и он понял ислам как надо, он не оставляет ислам, يعني, как я сказал вам, то есть просто так. Да, бывают случаи, когда люди они принимают ислам, он потом оставляет ислам из-за того, что ему тяжело соблюдать законы ислама. Понимаете меня, да? Нельзя пить, нельзя гулять, нельзя слушать музыку, нельзя кушать свинью, нельзя, не знаю, идти направо-налево. Все у вас нельзя, поэтому он оставляет, оставляет, то есть, ислам. Но такой человек, он не принял ислам с искренностью. Потому что если он ее принял и понял ее как надо, он бы не оставил эту религию, то есть, из-за того, что она ему не нравится. Или иногда бывает такой человек, то есть он ушел из ислама ради денег. Ради денег. Понимаете меня? И таких бывают. Он уходит из ислама ради денег. Понятно? И было несколько, то есть, несколько случаев. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он не просто сказал, что «Юсбих раджу муминан ва имси кафира». Человек, он утром проснулся верующим, и утром, и вечером становится кафиром. «Ва имси муминан ва юсбиху кафира». Он вечером верующий, и утром станет неверным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал причину. «Ябиу динаху бигарада минад дунья». Он продает свою религию за мирской жизни, за что-то из жизни, или из-за дунья. Поэтому большинство людей, которые принимают ислам и понимают эту религию, они не оставляют эту религию. Но мы не говорим, что нету таких. То, что мне нравится, христиане, они, то есть, сделали какой-то арабский канал, христиане, арабы, то есть, питаются постоянно, то есть, делают интервью с новыми христианами. Валлах, это когда ты видишь, видно, что это спектакль. Они делают интервью с одним человеком, и он христианин, но потому что это привычка есть у них, то есть у коптов там в Египте. Они потому что заметили, что очень много людей принимают ислам. В Аль-Джазира я видел, то есть в Ютубе, один священник, он сказал, то есть за один год 50 тысяч христиан приняли ислам в Египте. Один священник, он вышел в Аль-Джазира, то есть он был очень, то есть, гневный против... то есть он порицал, то есть, главного священника. Где он? Почему он не работает? Почему он так, 50 тысяч человек из коптов, то есть из христиан в Египте, они приняли, то есть, ислам. Как противостоять? Они сделали канал, и потом делают интервью с якобы с новыми христианами. Они потом идут делать с ним интервью. Но добрый день. Как тебя зовут? Меня зовут Мухаммад. Ты почему принял христианство? Ну, потому что я читал Коран и нашел в Коране много ошибок. Поэтому я оставил, то есть, ислам и принял христианство. Валлахи, спектакль. Вы меня понимаете? Спектакль. Ясно вам? Один в Палдах хотел, то есть, сделать, то есть, спорить с мусульманами, то есть, то есть, и Субханаллах, что он говорил? Он сказал, откройте суру номер 140 и назвал номер аят. Это противоречит какая-то там еще сура в другом месте Корана. Вы сами знаете, что в Коране нету 140 сур. Так ли? В Коране только 114. Короче, это очень много таких моментов. Поэтому, как... То есть из разговора, то есть Абу Суфьян с Хираклем, человек, если он принимает ислам, он его не оставляет никогда. Бедуины или люди, которые были, то есть они отреклись от ислама после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были, то есть, из тех людей, которые боялись пророка. Понятно? Боялись пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не хотели, то есть, против него, то есть, воевать. Поэтому как только он умер, они отреклись из ислама. Поэтому эти люди не искренне приняли ислам. Ясно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Дальше идем. Еще я спросил тебя о том, что он велит вам делать, и ты ответил, что он велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с ним, и запрещает вам поклоняться идолам, велит вам молиться, говорить правду и быть добродетельными. И если ты говоришь правду, то это значит, что он обязательно овладеет тем, что ныне принадлежит мне. Сад? Да. Слышишь, да? Я тебя не слышу. Слышишь? Сейчас тебя слышу, да. Я знал, что он должен появиться, но не предполагал, что он окажется одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею добраться до него, то обязательно постарался бы встретиться с ним. А если бы встретился, то непременно омыл бы ему ноги. А потом он потребовал подать себе послание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с которым Дихия был направлен к наместнику Бусры. И тот сейчас, То есть вы поняли, что то есть, этот Иракли сказал? Этот Иракли сказал, то есть... Он сказал, когда слышал эти, то есть ответы от Абу Суфьяна, он сказал, если бы я мог, то есть идти к нему, я бы помог его ног. Слышно вам? То есть это говорит нам о том, что Абу Суфьян, он был уверен, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является посланником, то есть является посланником Аллаха Азза ва Джалла и так далее. Но, как мы сейчас посмотрим, из-за богатства, и из-за того, что он хотел, людям, из-за того, что он богатство, то есть, и потому что он боялся людей, он не принял ислам. Потом, то есть, после того, как понял, Геракл, эти вопросы, и он потом, то есть, начал читать письмо, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал ему. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он послал письмо с Дихья аль-Кальби. И вы знаете, что Джибриль алейхи салям, он иногда приходил к Пророку Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в облике Дихья аль-Кальби. Он был одним из сподвижников Пророка Мухаммада алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Давайте дальше подводим. А потом он потребовал подать себе послание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с которым Дихия был направлен к наместнику Бусры. И тот подал его Ираклию, который прочитал там следующее. «С именем Аллаха Милостивого Милосердного, от Мухаммада, раба Аллаха и его посланника Ираклию, владыки Рума». Сейчас будем. От Мухаммада? «От Мухаммада, раба Аллаха и его посланника Ираклию, владыки Рума». То есть вы сейчас заметили, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он послал к Ираклю, то есть письмо, и он там говорит ему: «Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, мин Мухаммади абдиллахи ва расули, от Мухаммада, посланник Аллаха, раба Аллаха и его посланник, إلى هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم. По переводу говорят владыка, да? То есть владыка. То есть владыка, если знаете цар, это здесь неправильно, это не будет правильно. Это не будет точный перевод. Понимаете меня, иншаллах? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал мин Мухаммад расули Абдуллахи ва расули иля Хиракля малик ар-Рум. Если пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал от Мухаммад посланник Аллаха к малик ар-Рум, то есть к царю или к владыке, то есть Рума, это было можно. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал азим. Вообще азим, что значит азим? Азим, первое значение слова азим, а что значит? Великий. Да, это правильно. Это правильно. Но здесь, то есть, как понимать? То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, «Иля хиракля азим ар-Рум», то есть, к человеку, который римляне считают его великим. Или он достоин, то есть, почтения среди римлянных, по ихнему. Понимаете меня? То есть к Хираклю почитаемому, то есть среди среди римлянных. Ясно вам, иншаллах? То есть к сами, то есть почитаемый человек среди римлянных. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание, потому что ан-Навави рахимаху Аллах, он когда сделал комментарий, он сказал, то есть здесь говорит нам, как наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он, то есть обращался, то есть в точности. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ему «Малик ар-Рум». Он не сказал ему «Малик ар-Рум». Он сказал ему «Азим ар-Рум». То есть «Азим ар-Рум» есть разница между «Азим ар-Рум» и между «Малик ар-Рум». «Малик ар-Рум» – да, это царь или владыка, то есть римлянных. Но здесь сказано «Азим». «Азим» – это значит человек почитаемый среди, среди римлянных. Потому что Ан-Навви сказал в разъяснении, он не может быть царем, потому что он не был царь по законам Аллаха. По законам Аллаха. Понимаете меня? Поэтому здесь вы на это еще обратите внимание. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям писал ему письмо и сказал мне Мухаммад Абдуллахи ва Расули, от Мухаммад посланник Аллаха и его, его раба, иля Хиракля азим ар-Рум. Дальше. Мир тому, кто следует правильным путем. А затем, поистине я призываю тебя к исламу. Прими ислам, и ты спасешься. Аллах удвоит твою награду. Если же ты откажешься, тогда на тебя будет возложено бремя греха твоих крестьян. Еще раз я буду прочитать. С именем Аллаха милостивого милосердного от Мухаммада, раба Аллаха и его посланника, Ираклию, владыки Рума. Мир тому, кто следует правильным путем, а затем, поистине, я призываю тебя к исламу. Прими ислам, и ты спасешься, а Аллах удвоит твою награду. Если же ты откажешься, тогда на тебя будет возложено бремя греха твоих крестьян. И я скажу тебе то, что сказал Аллах. Скажи, о обладатели Писания, давайте признаем слово одинаковое для нас и для вас, что не должны мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и что ничего не должны мы предавать ему в сотоварищи, и что никто из нас не будет считать другого Господом наряду с Аллахом. А если они откажутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы предавшиеся. Абу Суфьян сказал, когда Ираклий закончил читать это послание, сказав то, что сказал, в его собрании стало шумно и поднялся крик. А нас вывели оттуда. То есть вы заметили, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям писал Хираклю письмо коротко, очень коротко, то есть мало слов, но в этих словах есть очень коротко и ясно. То есть мин Мухаммади Абдуллахи ва Расулихи иля Хиракля азим ар-Рум, саламун аля ман иттаба'а аль-худа амма ба'ду. Обратите внимание на слово амма ба'д, а затем, потому что постоянно в хутбе аль-хаджа, то есть амма ба'д постоянно говорится. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: амма ба'ду фа инни ад'ука би ди'аяти аль-ислам аслим таслам يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. قال تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا لأننا مسلمون. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал этому Хираклю, от Мухаммада раб Аллаха и его посланника к Ираклю, то есть или Хираклю, то есть почитаемому, или человек достойный доверия, достойный уважения среди римлянных. Мир тому, кто следует прямым путем. То есть такое обращение используется для кафира. Понятно? Мусульманину нельзя сказать ему «Ассаляму аля ман таба аль-худа». То есть если человек, он не мусульманин, ты говоришь ему «Ассаляму аля ман таба аль-худа». То есть мир тому, кто следует прямым путем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, а затем, поистине, я призываю тебя к исламу. Прими ислам, и ты спасешься. И Аллах удвоит твою награду. То есть, ты, если принимаешь ислам, Аллах даст тебе награду или аджр два раза больше. Если же ты отказываешься, тогда на тебя будет, то есть, возложено, то есть, премия греха твоих крестьян, то есть твоего народа, потому что он был лидером. Потом пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям прочитал ему аяты из Корана, когда Аллах Азза ва Джалла говорит: «Скажи, о Мухаммад, о обладатели Писания, то есть христиане и иудеи, давайте признаем слово». То есть араби, когда говорит тебе, если кто-то из арабов говорит, то скажи «Та'аль», то есть «Та'аля», это значит «Иди». Понятно? Та'аль. Аллах сказал пророку: «Кул я ахль китаб, та'алу». То есть «Идите» или «Приходите». Понимаете меня? То есть «Кул я ахль китаб, та'алу». То есть скажи о обладателе Писания: «Давайте признаем слово». Одинаково, но давайте признаем, это не будет так точно. «Приходите к одному слову», так будет одинаковому. «И для нас, и для вас». Что не должны мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и что и ничего не должны мы передавать ему со товарищей, и что никто из нас не будет считать другого Господом наряду с Аллахом. «Фаин таваллау, факулу шаду би анна муслимун». А если они откажутся, то скажите вы, христиане и евреи, «би анна муслимун», то есть засвидетельствуйте, что мы предавшиеся этому слову. То есть это письмо, оно очень такое, то есть короткое, там пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям много ему не говорил. После того, как прочитали Хираклю это письмо, и было в некоторых, то есть сообщение, что Хиракль, когда слышал эти слова, пот начал сильно течь от его лица. Понятно? Потому что они были очень сильные слова от пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. То есть монахи и священники и советники Хиракля, когда слышали эти слова, то есть шум, то есть крик поднялся, и шум начался, то есть из этих слов. Потому что они заметили, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призывает их лидера, то есть Хираклю, к исламу. Поэтому, короче, шум начался, и Абу Суфьян, и курайшиты попросили у них, чтобы они ушли из зала, потому что они начали между собой, то есть, говорить. Давай, Абу Джамиль, дальше продолжим. Абу Суфьян сказал: когда Ираклий закончил читать это послание, сказав то, что сказал, в его собрании стало шумно и поднялся крик, а нас вывели оттуда. После чего я сказал своим товарищам: Ибн Абу Кабша стал столь важным человеком, что его боится даже владыка Бануль Асфар. Сейчас, то есть Абу Суфьян, он удивился и он сказал: сын ибн Аби Кабша. Он когда сказал это, он это говорит, конечно, не такое. Конечно, некоторые ученые говорят, это порицание. То есть это он порицал пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые говорят, нет. Понятно? Но он, Абу Суфьян, когда сказал эти слова, то есть он удивился. То есть он сказал: вот, то есть Мухаммад, то есть Азим ар-Рум, то есть или... То есть владык, то есть малик, яхафуху малику бани аль-асфар. То есть Мухаммад уже, то есть владыка, то есть бани аль-асфар. араби называют, то есть римлянных, то есть европейцев, их называют бенель асфар. Асфар на арабском это значит желтый, то есть дети или сыновья желтого, потому что европейцы они светлые, араби немножко смуглые, понятно? Поэтому арабы то есть называют то есть римлянных бенель асфар, то есть сыновья желтого из-за того, что они светлые. Абу Суфьян, когда вышел и заметил, что есть шум, понятно, есть шум, и так он сказал, вот, то есть Ибн Аби Кабша, то есть он говорит, он имеет в виду пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже, то есть царь римлянных или царь Бен Асвар начал бояться его. То есть он удивился от этого. Давай дальше, подводим. С тех пор я был уверен, что он одержит верх, а в конечном итоге Аллах привел меня к исламу. Передатчик этого хадиса сказал, Ибн ан-Натур был наместником Илии, а Ираклий являлся епископом христиан Шама. Ибн ан-Натур сообщает, что однажды прибыв в Илию, Ираклий проснулся утром в столь дурном расположении духа, что некоторые из его патрикиев даже сказали ему, нам не нравится твой вид. Ибн ан-Натур сказал, Ираклий же был прорицателем и астрологом и сказал им в ответ на их вопросы о причине его дурного настроения. Наблюдая за звездами этой ночью, я увидел, что владыка совершающих обрезаний одержал победу. И я хочу узнать, кто из людей делает обрезание. Ему ответили, никто, кроме иудеев. Но они не должны беспокоить тебя. Направь послание в разные города твоего царства, чтобы там перебили всех иудеев. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Вам ясно, то есть Ибн Натур, то есть это человек, который был в Илия. И Геракл, когда пришел к нему, то есть, я сказал вам, что Геракл, он был знающим, то есть, по Библии, он разбирался, то есть, по Библии. Однажды, Геракл, когда он проснулся, то есть, люди видели, что, то есть, что его вид или внешний вид им не понравился. Понятно? То есть, они сказали ему, что случилось? Мы видим тебя, что то есть, ты не в хорошем состоянии или в хорошем настроении. Он сказал, что он наблюдал, то есть, в звездах, и он сказал, я сегодня увидел, когда видел в звездах, он увидел, что царь тех людей, которые делают обрезание, он появился. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах. Он сказал, то есть, он заметил, что царь тех людей, которые он делает обрезание, он появился, то есть, захар, то значит, он будет выигрывать войну. То есть, он будет над всеми людьми. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам? То есть он здесь имеется в виду, то есть он, то есть, ему, то есть, знаете, то есть эти предсказатели, люди, которые разбираются, то есть, некоторые люди, они, то есть, это ширк, конечно. То есть они сообщили ему, что появился тот царь или тот человек, который он будет, то есть, владыка, то есть, совершенно обрезание, он будет поддерживать, то есть, или одержит, то есть, победу. Поэтому такая информация не понравилась, то есть Гераклу, поэтому он сказал им, спрашивайте, кто из людей делает обрезание. Понятно? Потому что он боялся, он был царем, и он боялся, чтобы этот владыка, который появится, он возьмет его власть. Они сказали, не надо беспокоиться, понятно? Те, которые делают обрезание, это евреи только. И не обращай внимания на них, ты, если захочешь, ты можешь отправлять письмо к твоим, то есть, работникам, и они могут их убивать. И тогда этот человек, то есть, который он будет, то есть, владыка совершенно обрезанием, тогда такой человек, он никогда не сможет одержать победу на тебя. Ясно вам, иншаллах, пока? Понимаете, иншаллах? Поэтому вот это то, что беспокоило именно Хираклу, потому что он боялся именно за его власть и так далее. Давайте сейчас посмотрим, что дальше сказано. Да. Между тем, к Ираклию привели человека, которого послал к нему правитель из числа гассанидов, чтобы передать с ним известие о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Расспросив гонца, Ираклий велел своим слугам: «Пойдите и проверьте, обрезан ли он или нет». Они осмотрели гонца и доложили Ираклию, что тот обрезан. И тогда Ираклий стал расспрашивать его об арабах. Гонец сказал: «Они тоже делают обрезание». Выслушав его, Ираклий сказал: «Теперь выяснилось, что владычество будет принадлежать им». А затем Ираклий написал письмо в Румию своему другу, который обладал таким же познанием, как и он сам, после чего отправился в Химс. И не покидал этого города до тех пор, пока не получил от своего друга ответное послание, в котором тот писал, что разделяет мнение Ираклия о появлении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и о том, что он действительно является пророком. После этого Ираклий призвал знатных людей Рума явиться в его дворец в Химсе. Когда же они собрались, велел запереть ворота. Затем он вышел к ним и сказал: «О византийцы, если вы хотите преуспеть и встать на путь истины, и желаете, чтобы ваше царство устояло, присягните этому пророку». Услышав эти слова, они, подобно диким ослам, бросились к воротам, но обнаружили, что ворота заперты. Еще раз обучаем, прочитай то, что он сказал им, чтобы люди на это обратили внимание. И сказал: «О византийцы, если вы хотите преуспеть и встать на путь истины, и желаете, чтобы царство, ваше царство устояло, присягните этому пророку». Услышав эти слова, они, подобно диким ослам, бросились к воротам, но обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им ненавистны его слова, и потеряв надежду на то, что они уверуют, Ираклий велел: «Приведите их ко мне». А когда те вернулись, он сказал: «Поистине, я говорил это только для того, чтобы проверить силу вашей приверженности к вашей религии. А теперь я убедился в этом». И тогда они склонились перед Ираклием до земли, ибо остались довольны им. И это было последним, что связывало Ираклия с исламской религией. То есть вот эта история, то есть Хиракль, то есть с Абу Суфьяном, ради Аллаху анху, конечно, Абу Суфьян после этого, как я сказал вам, он уже ислам принял. Давайте посмотрим, какие хорошие выводы можно сделать с этой истории, или с этого хадита. Их, конечно, много, поэтому желательно, чтобы вы кто-то, то есть, начали то есть, писать, потому что их очень много. Во-первых, то есть аль-фаваид, и знаете слово аль-фаваид, то есть или полезные выводы, которые можно сделать с этой истории, их очень много. Во-первых, шумулиету дин аль-ислам, то есть этот хадис подтверждает и указывает, что ислам это не религия арабов только. Откуда мы этот вывод сделали? Вы должны знать, то есть постоянно, то есть читайте, то есть какие-то аяты или хадисы, то есть и вывод, когда сделать, то есть знать, или если слушаете какие-то выводы, которые ученые делают, надо знать откуда, как, почему шейхи делают такой вывод, что этот хадис или это письмо, то есть этот хадис, который мы сейчас вам прочитали, доказывает нам, что ислам это не религия для арабов только. То есть ответ: потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он писал Хираклу. Так ли? И Хиракл, он не был из числа арабов. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому христиане, когда говорят, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был послан только для арабов, это ложь. это ложь, это обман. Аяты из Корана и сира пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, подтверждают, что это неправильно. А где вы слышно? Слышно. Салам алейкум. Полтака слышно, да? То есть, давайте повторяю. То есть, аль-фаваид или выводы, которые можно взять с этой истории, их много. То есть, во-первых, эта история или этот хадис доказывает нам, что ислам – это религия не только для арабов. То есть, откуда такой вывод, то есть шейхи делают? Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он писал Хираклу. Так ли? А Хиракл, он не был из числа арабов. Вы меня понимаете, иншалла? Поэтому христиане, когда они говорят, что... Христиане и другие, когда они говорят, что Мухаммад, он принес ислам только для арабов, и когда они, то есть, распространяют, то есть, повсюду, что ислам только для арабов, это ложь. Поэтому желательно, чтобы вы знали далили, хотя бы один далил из Корана, другой далил из Сунни, который то есть, подтверждает, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он не был послан только для арабов, а ислам – это религия всех народов. Поэтому этот хадис или эта история – один довод, то есть первый далил. Давайте откроем Абу Джамиль из Корана, 34-ю суру, ай номер 28. Прочитаем, пожалуйста. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Мы отправили тебя ко всем людям, добрым вестникам и предостерегающим увещевателям, но большинство людей не знает этого. Мы отправили тебя ко всем людям, добрым вестникам и предостерегающим увещевателям, но большинство людей не знает этого. 21 сура, ай, 101, 107, 107 ай. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. То есть первый вывод из этого хадиса, то есть говорим, то есть, что ислам – это религия всех людей. Это не только религия у арабов, и этот хадис, или этот разговор, который был между Абу Суфьяном и между Хираклом, подтверждает это. Это во-первых. Во-вторых, то есть дозволенность, призыв не мусульман к исламу. То есть этот хадис побуждает нас, чтобы мы, мусульмане, начали призывать других людей к исламу. Понимаете меня, иншаллах? Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, после того, как... то есть он, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, начал призывать то есть других людей к исламу. Поэтому вы должны стараться, любой человек должен стараться, то есть по возможности, поскольку он выше знания, рассказать не мусульманам именно, то есть об исламе, чтобы они знали, потому что многие люди, они не знают. Есть многие люди, если ты им рассказываешь об исламе как есть, они примут. Я это говорю по своему опыту. Есть христиане, которые они вообще не слышали об исламе. Валлахи, как только ты им рассказываешь, не все, конечно, но есть некоторые, как только ты им рассказываешь, он принимает. Понятно? То есть он бывает на фитра. Ему не нравится, то есть его, то есть религии или, то есть или ширк, или многобожие. Как только он знает ислам как религия, субханаллах, то есть ты видишь, что он сразу принимает. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Следующий вывод, что то есть как Слышно. Давайте следующий вывод. То есть предыдущий вывод, то есть смотрите, какие хорошие последствия были, то есть или появились из-за того, что пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, он заключил примирение с кафирами. Понимаете меня? Мы постоянно об этом, то есть говорят, то есть когда нет войны, ты можешь распространять свой призыв, ты можешь делать дава, ты можешь таким образом собрать много людей вокруг тебя, чтобы потом они тебе помогли, то есть воевать против человека, который он захватит твою территорию или твою землю. Давайте следующий момент или следующая польза из этого хадита, на который то есть надо на него то есть надо обратить внимание, как об этом сказал то есть ан-Науи рахимахуллах. То есть, она говорит, то есть, из этого хадита, или из этого истории, то есть, есть доказательства насчет хабра аль-вахид. Понимаете меня? Есть такие заблудшие люди, они не принимают ахадит аль-ахад. Слышали об этом? То есть, возникли раньше муътазила, и ашаира. Они говорят, если хадит он ахад, что значит хадит ахад? Хадит ахад, допустим, если этот хадит был передан от одного или двух сподвижников. Они говорят, мы его не принимаем по вопросам акиды. Он должен быть мутаватиром. Вы меня слышите? Слышно вам, иншаллах? То есть заблудшие люди, как муътазила и ашаира, и сейчас как ахбаш, Ахбаш и суфисты, они говорят, хадит, если он ахад, то если этот хадит был передан только от одного или двух сподвижников, или трех, они говорят, мы его не принимаем. Хадит, если надо его считать по акиде, он должен быть от множества посланников, сподвижников. Понятно вам? Это ложь, это неправильно. Ан-Науи рахимахуллах, он сказал, этот хадит является, то есть, доводом, который разрушит такое правило. Понимаете? Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он взял сообщение от Дихья аль-Кальби. Понимаете меня? То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он получил сообщение от, то есть Дихья получил сообщение от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и Дихья пошел к Хираклу и передал ему это письмо, и передал ему, то есть, законы ислама. Поэтому это тот самый хороший вывод, который Навий рахимахуллах он говорил. Кроме этого, из вывода из этого хадиса, Навий рахимахуллах он говорит, что желательно, когда ты пишешь письмо, начинаешь бисмиллахи ррахмани ррахим, даже если ты пишешь это письмо не мусульманину. Ясно вам? Понятно, иншаллах. То есть Ан-Науи рахимахуллах, он говорит, то есть из этого хадиса можно сделать вывод, что ты когда пишешь даже, то есть не мусульманину, желательно, то есть можно, то есть и дозволено, то есть писать бисмиллахи ррахмани ррахим, потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он послал к Хираклу письмо, и там сказано бисмиллахи ррахмани ррахим. Ясно вам, иншаллах? Кроме этого, Ан-Науи говорит, Ан-Науи рахимахуллах, он говорит, что из этого хадиса, то есть можно сделать вывод такой, что нельзя, то есть можно взять некоторые аяты из Корана и поехать в ту землю, где есть враги. Вы знаете, что в исламе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, запретил взять с собой Коран, если ты едешь в страну то есть, твоего врага. То есть, если война там идет, вы меня понимаете? То есть, если там война идет в какое-то место, нельзя с собой взять Коран в ту территорию, потому что кафиры, если не нашли, они могут его унизить. Ясно вам? Поэтому Ан-Науи говорит, если человек, он, то есть, взял какую-то, допустим, бумажку или книжку, где там написаны некоторые аяты из Корана, ему разрешается, то есть, взять такую бумажку или такую тетрадку, где написаны некоторые аяты, не полный Коран. Ясно вам, да? Потому что если этот Коран попал в руках, то есть, твоих врагов, они могут его, то есть, они могут его унизить. Ясно? Кроме этого, то есть, Ан-Науи рахимахуллах, он сказал, то есть, из этики, то есть, некоторые ученые говорят, или большинство ученых говорят, ты когда пишешь письмо, субханаллах, ученые, если обратили внимание, они писали, то есть, как надо писать письмо, то есть, этика. Когда ты пишешь кому-то письмо, они об этом говорили. То есть, Ан-Науи рахимахуллах говорит, что большинство ученых говорят, что ты когда начинаешь писать письмо, ты начинаешь себя. Понимаете меня? Допустим, я, Асад, хочу писать, допустим, Азизу, допустим, письмо. Ты начинаешь себя, ты говоришь от Асада, сын Усами, к своему брату, не знаю, Азиз, ибни Мухаммад, ибни Абдул-Карим, допустим. Это этика. Понятно? Есть некоторые ученые говорят, то есть наоборот, но большинство ученых, они говорят, что из этики ты начинаешь писать, то есть письмо с себя, то есть ты говоришь от себя, то есть называешь себя и так далее. Ясно, да? То же самое, из этого хадиса вывод можно сделать, что то есть человек, когда он пишет, он должен быть внимательным. То есть его письмо, он когда пишет, то есть в его письме он должен быть внимателен. Почему? Потому что то, что ты писал, это уже ты не можешь менять. У русских есть такая поговорка, то, что написано пером, ты не можешь, короче, то есть его отрезать топором. А у камакала рус. Есть такое, то есть у них поговорка. Поэтому ты когда будешь писать, надо быть внимательным, и надо, то есть, писать слова, которые они, их, то есть, можно правильно понимать, и те слова, которые, то есть, ты не даешь кому-то, чтобы он понял о тебе плохо. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он когда писал к Хираклу, он не сказал ему, как я сказал вам, он не сказал ему, «Мин Мухаммад Расулиллах иля Хиракл Малик Рум». От Мухаммад, посланник Аллаха, к Хираклу, царь византийцев. Или римлян. Нет, он сказал ему, «Мин Мухаммад Расулиллах иля Хиракл Азим Ар-Рум». Ясно вам, иншаллах. Поэтому вы это, я думаю, иншаллах, понятно насчет этого вам, на это то, понятно. То же самое из хороших выводов, которые можно сделать с этой истории, что ты когда делаешь дава человеку, надо стараться покороче говорить. Ясно вам? Если вы заметили, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он немного писал Гераклю. А вы же не слышно Фалтаке там? Фалтаке слышно? Ага, хорошо. То есть, из выводов, как ученые и шейхи говорят, то есть, когда ты делаешь кому-то, то есть, дава, надо стараться, то есть, простыми словами и немного ему, то есть, много ему рассказывать. Если заметили, письмо пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или пророк алейхиссалату вассалям немного писал там, то есть, для Геракла. Понятно? Почему? Конечно, это иногда бывает индивидуально, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, потому что Геракл, он был знающим по Библии. Поэтому ты то же самое, когда делаешь кому-нибудь, то есть, дава, не надо много ему говорить. То есть, очень много и начинаешь, то есть, заходить в тех таких сложных темах, которые он даже не может понять тебе. Поэтому ты выбираешь основные информации, рассказываешь это, то есть, простыми словами, чтобы он смог тебя понять. Ильхамдуиллах, если у него возникают какие-то вопросы, ты потом можешь на эти вопросы, то есть, ответить. Хорошо. Кроме этого, из хороших выводов, которые можно сделать на этот хадис, что человеку, ему, если он хочет знать о ком-либо, пусть он спрашивает его земляков или тех людей, которые вокруг него. Вы меня понимаете? Ясно вам? Если ты хочешь знать о ком-либо, ты его не знаешь, он из другой страны, или он из другого города. Если ты хочешь знать достоверную информацию, ты должен спросить тех людей, которые живут рядом с ним или в его городе. Потому что его земляки или те люди, которые живут с ним в одном, допустим, государстве или в одном районе, допустим, или в одном городе, они больше знают о нем. Ясно? Поэтому ученые по хадисам, они на это очень сильно обращают внимание. Понятно? Когда, если кто-то, допустим, бывает такое, один человек, допустим, живет в Москве, хорошо отозвался о человеке, который, допустим, живет на Украине. Понятно? А тот, который, и был другой человек, он живет на Украине, он нехорошо отозвал о первом человеке. Понимаете меня? Допустим, у нас есть Ахмед и Махмуд, и Салих. Ахмед, он живет в Украине. Ахмед и Мухаммед, они живут на Украине. И Салих, он живет где? В России. Ясно? Салих, он хорошо отозвал о Ахмеде. Сказал, Ахмед хороший человек и так далее. Мухаммед, он живет с Салихом. То есть, Мухаммед, он живет с Ахмедом на Украине. Понятно? И он знает, каких нехороших дела делает этот человек, поэтому слова Мухаммада будут сильнее, чем слова Салиха. Ясно вам, иншаллах? Потому что он, как говорят, он его земляк, и он знает, он видит его глазами. Тот, который далеко, он может быть просто потому, что он о нем хорошо слышал, или он у него есть хуснадзан побольше, поэтому, иншаллах, на это то же самое надо обратить и внимание. Поэтому у арабов есть такая поговорка: «Ахлю Макката адра би ши'абиха». Допустим, если я хотел поехать в Москву, понятно? Я не буду знать Москву хорошо, как москвичи. Так ли? Поэтому у арабов есть такая поговорка, то есть «Ахлю Макката адра би ши'абиха». Жители Макки, они больше знают ее дороги. Понимаете меня? То есть жители Макки, они больше знают и лучше знают ее дороги. Поэтому это хороший вывод. Геракл, потому что он был умным человеком, когда он слышал о пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, и он слышал, что приехали арабы для торговли, он сказал, вызывайте их, я хочу их спросить именно об этом человеке. Но одновременно надо быть осторожным, не спрашивать любого человека, потому что не все люди, они правду говорят. Понимаете меня? Понятно, да, надо спросить тех людей, которые вокруг этого человека, но надо спросить именно людей, достойных доверия, и людей, которые они не обманывают. Ясно вам? То есть это то же самое. Следующий момент, или следующий вывод, который вы можете сделать с этой историей, то есть страшности, или как лживость или ложь, то есть страшности, то есть лживости, допустим. Как ложь или обман, это из дурных поступков. Абу Суфьян, хотя он был мушриком, но он не хотел обманывать, чтобы кафири не сказали, вот наш лидер, он обманывает. Поэтому, субхан Аллах, он мушрик, и он не обманывает. А как если люди, они мусульмане, и они говорят, ля иллах иллах Мухаммаду Расулуллах, но когда они разговаривают, они обманывают, и даже самое минимальное, они не уточняют их информацию. Следующий момент, этот хадит говорит нам о том, что как Хиракл, он был умным человеком. Потому что его вопросы, они, то есть, были очень хорошие, и ответ на вопрос имел очень большое, то есть, влияние на хукм или на суждение. Следующий вывод из этой истории, который его можно сделать, что большинство последователей пророков, они из бедняков или из простых людей. Большинство последователей посланников, они из простых людей. Понимаете меня? Поэтому Аллах Азза ва Джаль, он побуждал пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что он постоянно был с такими людьми. Курайшити, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в Мекку, то есть он когда был в Мекке, и когда он ходил к курайшитам и начал им дать дава, с ним были некоторые сподвижники, они, допустим, они не знатные. Допустим, Билал, он был хабашит, раб. Абдуллах ибн Масуд, да, он был араб, но он не был из знатного рода. Понимаете меня? Это, допустим, да, Абу Бакр, Умар, Аль-Аббас, они, да, были из знатного, то есть, рода, поэтому они ничего не смогли им сделать. Но большинство последователей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тех, которые были вокруг него, они были из простых людей. Короче, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он приходил делать дава курайшитам, были с ним некоторые из его сподвижников. Курайшиты, когда видят этих простых мусульман, они часто сказали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, выгоняй их. Мы не хотим их видеть и так далее. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Абу Джамиль, давай открываем хадит Саад ибн Аби Ваккас, который передал ему имам Муслим. Есть у тебя? Есть. Давайте. Сообщается, что Саад ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда шестеро из нас сопровождали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, многобожники сказали ему: прогони этих, чтобы они не смели дерзить нам. А среди этих шестерых, кроме меня, был ибн Масуд, один человек из племени Хузайль, Биляль и еще двое, имен которых я не называю. И посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, пришло на ум то, что было угодно Аллаху. И он обратился к своей душе, а Аллах Всевышний ниспослал ему аят, в котором сказано: «И не прогоняй тех, которые взывают Господу своему утром и вечером, стремясь к лику его». Еще раз повторим. «Однажды, когда шестеро из нас сопровождали пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, многобожники сказали ему: прогони этих, чтобы они не смели дерзить нам. А среди этих шестерых, кроме меня, были Ибн Масуд, один человек из племени Хузель, Биляль и еще двое, имен которых я не называю. И посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, пришло на ум то, что было угодно Аллаху. И он обратился к своей душе, Аллах Всевышний ниспослал ему аят, в котором сказано: «И не прогоняй тех, которые взывают Господу своему утром и вечером, стремясь к лику его». То есть поняли, что большинство последователей посланников, они из простых людей, потому что я сказал вам, что богатство, социальное, то есть статус или положение, понятно, должность, которую человек он занимает, то есть его род, они могут быть причиной непринятия, то есть истины и так далее. Вы сами заметили, что Кайса Хиракль, он признал, что Мухаммад алейхиссалату вассалям посланник Аллаха. И он сказал, и он пожелал, чтобы пойти к пророку и помыть его ноги. Вы представляете? Он был, то есть посмотрите его, то есть убеждение. Он узнал, что Мухаммад алейхиссалату вассалям посланник Аллаха, и он сказал Абу Суфьян, мы ждали посланника. Мы ждали, потому что у них в Писании было сказано, что появится последний пророк. Но они не ожидали, что он будет из числа арабов. Поэтому, когда он его задавал, спросили его, и Абу Суфьян дал ему ответ, он сказал, я знал, что это было время, когда выйдет этот посланник, но я не ожидал, что он именно от вас. Если я бы мог поехать к нему, я бы поехал и помыл его ноги. Это Аллах, то есть, субханаллах, это, то есть, как Аль-Бухари, рахимахуллах, и другие ученые, доказательства истинности послания нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, их очень много. И у арабов есть такое, то есть, такое слово, «Аль-Хакку, ау мин аль-Хакки ма шахадат бихи аль-Адау». Истинно то, что истинно то, что тебе то, что о которой свидетельствуют враги. Понимаете меня? То есть из истины, когда твои враги признают и свидетельствуют это. Ясно вам, иншаллах? Допустим, я говорю вам, шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Шейх аль-Ислам ибн Таймия не только ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они о нем хорошо отозвали. Даджи бидатчики, даджи приверженцы нововведения, они признали, что он такой человек, который очень много знает о религии. Субханаллах. Конечно, нас не интересует то, что приверженцы нововведения говорят, но если твои враги или враги истинные, они признают чего-либо, это еще, как можно сказать, дополнительный далил. Ясно вам? Поэтому это хорошо использовать, когда ты делаешь дава. Понятно? Ты когда делаешь дава, то есть хорошо, чтобы опираться на слова тех людей, которые они против тебя. Но они признали эту истину. Ясно вам, иншаллах? Поэтому это тоже самое хорошее, то есть некоторые шейхи, они его используют. То есть они говорят, вот ваши люди, они не мусульмане, они не приняли ислам, но они все-таки признают, что, допустим, ислам это хорошая религия, или все-таки они говорят, что в Коране есть очень много удивительных вещей. Поэтому, иншаллах, на это то же самое обратите внимание. Следующий вывод, что религия ислам или число мусульман постоянно увеличивается. Один брат сказал мне, что в 2008 году, то есть в прошлом году, в Германии приняли 20 тысяч мусульман. 20 тысяч из немцев. 20 тысяч из немцев в 2008 году они приняли ислам. Альхамдулиллах. Это официально. Это то, что государство, оно, то есть официально это признает. Потому что... Что это ислам? Я не знаю, это религия. Ассаламу алейкум. Слышно, Абу-Джамиль? В полтолке не слышно. Ассаламу алейкум. Слышно вам уже? Извините, я не знаю, что сегодня случилось, но видимо что-то с интернетом. И, не знаю, так. Хорошо, короче, чтобы вас не задержать, я буду быстренько причислять эти выводы, потому что их много. То есть мы сказали, то есть последнее, что религия ислам быстро, то есть распространяется, и в 2008 году только в Германии около 20 тысяч из немцев, альхамдулилля, они приняли ислам и примут еще. Следующий момент, что то есть, религия не запрещает человеку то есть, говорить с немусульманином с теми обращениями, которые этот кафир он достоин. Понимаете меня? Допустим, есть, конечно, слова, которые их нельзя сказать ни мусульманину и ни кафиру. Допустим, мусульман, если он нечестивец, нельзя сказать ему господин. И ни мусульманину, тем более. Но, допустим, если есть человек, он не мусульман, допустим, он врач или он профессор. Понятно? Ты, если скажешь ему профессор, не знаю, то есть Александру или профессор, не знаю, Виталий и так далее. Эта религия тебя не запрещает, и это не входит в вуаля убара. Понимаете меня, иншалла? То есть ты когда говоришь, даешь, обращаешься с ним по то, что он достоин это. Понятно? Он по его, допустим, работе, он доктор наук, допустим, или он профессор, или он, допустим, академик и так далее. Это твоя религия не запрещает тебе, но нельзя, допустим, обращаться к господин. Понимаете меня? Господин это нельзя. Но если ты скажешь профессор, учитель и так далее, это здесь без проблем, иншаллаху та'ала. Следующий момент, что в принятии ислама есть спасение. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что он сказал Хираклю? Он сказал ему, аслим теслям. То есть, принимай ислам, ты спасешься. Так ли? Человек, если он принимает ислам, он будет спасен и в этой жизни, и в судном дне от великого и страшного, то есть, мучения. Следующий момент, или следующий вывод, что человек, если он обладатель Писания, если он принят ислам, его религия будет правильна, он за это аджр два раза получает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Хираклю, ты когда, если примешь ислам, Аллах удвоит награду твою. Поэтому это говорит нам о том, что не все кафиры, они равны. Понимаете меня? Поэтому ислам это, как я сказал вам раньше, ислам это религия справедливости. Не все кафиры, они равны. Христиане и евреи, они близки к мусульманам от других людей, потому что у них есть священное писание, у них есть посланники Аллаха, Муса, и Иса, и Дауд, и Сулейман, и Исхак, и Якуб, и другие. Следующий момент, что лидеры, они, то есть, быть лидером, это нехорошо. Или это большая ответственность. Многие люди, им нравится быть лидером. Но если они знают, какие последствия это, они бы это не хотели. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть, Хираклю, принимай ислам, и Аллах Азза ва Джалла даст тебе, то есть, аджр два раза больше. Если ты не примешь, тогда ты будешь отвечать за твоего народа. Потому что обычно люди, они следят или они идут за лидерами. Вы меня понимаете, иншалла? Почему пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он в Мекке больше всего начал обращаться к лидерам? Потому что лидеры, если они примут, те люди, которые за них, они сразу ислам принимают, или все они будут поддерживать ислам и так далее. Понимаете меня? Поэтому быть лидером, это нехорошо. Наши праведные предшественники, они постоянно оперегали такое, то есть убегали от такого. Имам Ахмад сколько раз предлагал ему быть судьем. Понятно? То есть заниматься этим. Он отказался. Некоторые сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то же самое, им предлагали, то есть, быть лидерами по другим областям. Они то же самое отказываются, потому что это ответственность перед Аллахом Азза ва Джалла. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Человек, если он ведет людей в заблуждение, он за это будет наказан. И любой человек, если ведет его в заблуждение, за это он будет то же самое наказан. Поэтому будьте, иншаллах, осторожны насчет этого. Следующий момент. Слышно вам? В полтаке слышно? Следующий пункт, или следующий вывод, который его можно сделать, что боязнь или страх, то есть человек, когда он переживает насчет себя или переживание о себе, это одна из причин непринятия истины. Вы меня понимаете? Геракл, он боялся, то есть о себе, или он то есть боялся о себе, поэтому он не хотел, то есть ислам принять. Он боялся за его власть, за его, то есть лидерство, поэтому иншаллах то есть на это обращайте внимание. Следующий момент, что плохие друзья постоянно они приводят к нехорошему исходу. Плохие друзья или плохие советники, они постоянно служат причиной для гибели. Вы сами сейчас заметили, Геракл, он был убежден, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посланник Аллаха. И он их когда вызвал и сказал: «О бизантийцев, если вы хотите счастья и успех, следуйте за этим посланником». Но когда он видел, что они начали кричать, и они начали убегали в сторону ворота и хотели уходить, и он заметил, что они не хотят слушать его, он сказал: «Давайте возвращайтесь, я хотел проверять вашу религию». Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому это, то есть, плохие друзья или плохие товарищи, это, валлахи, беда. Поэтому каждый из нас должен то есть, искать, с кем он общается, кто его друзья. Потому что Геракл сейчас, валяду билля, он сейчас его наказывает за неверие из-за того, что он слушал его советников и продал религию. К сожалению, иногда я заметил, есть такие люди, он, когда ему хорошо, он соблюдает законы Аллаха. Когда ему плохо, или если он заметил, что те люди, которые вокруг него, они перестали соблюдать законы ислама, он это оставляет. То есть его называют на арабском имма. Если люди хорошо делают, он хорошо делает. Если люди плохо делают, он плохо делает. Это неправильно, и мусульмане не должен быть таким. Баракаллаху фикум. Следующий момент, что то есть обрезание, это было то есть одно из отличительных поступков у арабов и у евреев. Потому что, почему это у арабов и у евреев? Потому что Ибрахим, алейхиссалям, он установил такой закон. Ибрахим, алейхиссалям, знаете, он ему сделал обрезание, когда ему было 80 лет, и он сделал такой закон на его потомство. Поэтому Исмаил и его сыновья, и Исхак и его сыновья, они начали делать, то есть, обрезание. И мусульманину он должен, то есть, сделать обрезание, если выбрать правильное мнение, то есть, у ученых. Мусульман ему следует сделать, то есть, обрезание. Понимаете меня, Ишан? Хорошо, братья, я, то есть сократил, то есть, перечислять выводы, которые можно из этой истории, потому что уже я вижу, что время очень много. Давайте, иншаллах, на это, иншаллах, останавливаем. И надеюсь, иншаллах, чтобы вы поняли сегодня, о чем шла речь, и какие можно хорошие выводы можно сделать с этой истории, которую вы ее слушали. Баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, в первую очередь, можете задавать. У нас вопрос, как вы знаете, надо писать админу. То есть пишите брату Джаним, и он меня прочтет, иншаллах. Баракаллаху фикум. По теме сначала, а если не будет, тогда другие. Баракаллаху фикум. А, Владимир, давай. Есть несколько вопросов, потому что время уже. Сейчас. Значение слова мухтасар. Не понял, еще раз. Значение слова мухтасар. Мухтасар — это значит сокращен. Мухтасар на арабском — это значит сокращен. Ясно? То есть человек, он может делать мухтасар любой книги. Ты можешь, допустим, прочитать, допустим, книгу по фикху или книгу по акиде, и ты потом делаешь мухтасар. То есть выбираешь некоторые моменты, самые важные моменты из общей книги и сокращаешь. Поэтому мухтасар — это значит сокращение. После джума надо делать духр, не тахи. После джума надо делать духр. Это не по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Человеку, если он сделал джума, то есть успел джума сделать, тогда все. Он после этого духр не делает. Есть сунна, да, есть сунна. Джума имеет сунна после, а до нету. Человек, если он не успел на джума, тогда должен делать духр 4 ракаата. Человек, если он не успел рукуа, то есть человек, если он не успел, то есть рукуа во второй ракаи. И знаете, что джума состоит из двух ракаатов, так ли? Человек, если он не успел второй рукуа, то есть во второй ракаа, если ты не успел руку' с имамом, ты уже потерял джуму'у. Ясно? Допустим, человек, он пришел, и имам начал молиться. Если ты успел первый ракаа, альхамду иллах. Вторая ракаа, если имам сделал руку' во второй ракаа, и ты успел делать руку', хорошо, без проблем, альхамду иллах. Это значит, ты успел джуму'у. Но если имам поднялся из руку' во второй ракаа, джуму'у, даже если ты пришел и сделал с ним то, что осталось, тебе придется, то есть, сделать 2 раката, а потом после этого ты делаешь духр 4 раката. Как? Нет, ахи, 2 человека не могут делать. Минимум 3. Некоторые говорят 10-12, некоторые говорят минимум 40. Но правильно, что 3 и больше они могут делать джума. Если они у них в городе нет джума, то есть если есть 4 мусульманина, понятно, в каком-то городе, они могут делать джума. Если у них там в городе нет мечети, пусть они делают джума. Один читает хутбу для остальных. Да. Процентом, который уже, то есть, насчисляется, да, или как? Можно ли их взять и отдавать, например, за аренду в мечети или нуждающимся? Ах, то есть, если человек поставил деньги, то есть, он не хотел поставить с процентом, но банк использовал его деньги и потом дал ему процент, пусть он идет, да, и поставит в ящик в мечети. Понятно? Берите деньги и поставите в ящик в мечети. Понятно? Человек, он это делает, но он за это, конечно, аджр не получит, потому что эти деньги харам. Эти деньги харам, он за это аджр не получит. Отдай в мечети, то есть поставьте в мечети, пусть в мечети используют для, не знаю, для воды или для коммунальных услуг и так далее. Слушаем. Можно ли, чтобы мужчины делали дават женщинам? Если можно, то каким образом? Человек, если он, допустим, человек, если он в мечети, понятно, допустим, человек, он работает, занимается призывом, человек, он именно занимается призывом, допустим, пришла женщина, хочет знать об исламе, или пришла мусульманка, хочет знать об исламе, или какие-то вопросы, он может отвечать, понятно? Или как, если есть уроки, то есть человек, если женщины собираются, допустим, в мечети, или они собираются... то есть в каком-то зале человек, он может приходить и им делать уроки, то есть он будет сидеть далеко от них, он их, на них не смотрит, и через микрофон он им делает уроки. Ясно? Но чтобы останавливать, допустим, девушку на улицу или по интернету, или так, это неправильно, это харам, потому что это приводит к искушению. Понятно? Это приводит к искушению. Поэтому человек, если он хочет делать дава, то есть девушки и так далее, пусть он скажет другим сестрам. Есть сестры, альхамдулиллах. Понятно? Есть сестры, альхамдулиллах. Можно сделать, чтобы она познакомилась с сестрами. И они, иншалла, ей скажут, объясняют. Понятно? Или можно ее пригласить в мечеть или в исламский центр. Пусть этот шейх или знающие люди сделали ей, то есть дава. Понятно? А просто так сказать, что по интернету, потому что есть такая мода сейчас по интернету. Человек, он сидит и общается с девушками. Ты когда его спрашиваешь, ты почему так делаешь? Он говорит, я ей об исламе рассказываю. Все они об исламе рассказывают. И когда его спрашиваешь разница между столпами, молитвой и шурутами, условиями, он не знает. Аллаху мустаан. Дальше. Знаете ли хадис про слепого, который просил у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы он его научил просить у Аллаха дуа, чтобы Аллах исцелил его? И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ему сказал, если будешь сабр делать, лучше. Мой вопрос, есть ли продолжение этого хадиса? Этот хадис достоверный, и потом этот слепой, то есть он хотел, чтобы пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал за него дуа, и потом, то есть этот пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал ему, хорошо, если ты хочешь, иди и делай дуа, то есть иди, молись. Иди, скажи в твоем, то есть дуа, Аллахумма инни асалюка би набийка Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. О Аллах, я тебя прошу по твоему пророку Мухаммаду алейхи саллату вассалям. То есть это называется ат-тавассуль бид-дуа. То есть это один из видов тавассуля. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, что он учёный сказал, то есть пророк Мухаммад алейхи саллату вассалям хотел научить этот человек, чтобы он то самое дуа сделал. То есть этот слепой, что он сделал? Он попросил у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он принял дуа, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сделал за него. Понимаете меня? Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обещал ему сделать дуа. Пророк Мухаммад алейхи ва саллям, он ему обещал сделать дуа, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел, чтобы этот человек, он то сам сделал что-то. Понимаете меня? Этот слепой подошел и сказал посланнику Аллаха, делай дуа, чтобы я смог видеть. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям потом в конце сказал ему, хорошо, если ты хочешь, я для тебя сделаю дуа, но ты иди, делай вуду, и сделай два раката, и проси у Аллаха Азза ва Джалла этот дуа. И он его научил этот дуа. Поэтому этот слепой, что он сделал? Этот слепой попросил у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы Аллах принял дуа, который Мухаммад алейхи ва саллям сделал для него. Понимаете меня? Есть, такое есть в исламе, это разрешается. Это разрешается. Но это не как заблудшие люди или как превентивное введение. Они говорят, значит, некоторые люди говорят, что можно делать тавассуль посредством положения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, у Аллаха. Вы меня понимаете? Слышно вам? Нет, женщина, у которой была эпилепсия, это другой хадис. То есть превенция нововведения, они опираются на этот хадис, хадис слепого человека, и они говорят, что можно делать дуа посредством, то есть начинать делать дуа, то есть просить у Аллаха Азза ва Джал по положению пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям у него. То есть они говорят: о Аллах, я тебя прошу из-за великого статуса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям у тебя. Это называется ат-тавассуль биль-джах. Ясно вам? Понимаете меня? Это называется ат-тавассуль биль-джах. То есть когда человек пожелал, то есть он говорит: о Аллах, приними мой дуа ради статуса или положения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям у тебя. Вы меня понимаете? Это называется ат-тавассуль биджахи ан-наби алейхи саллату вассалям. Такой тавассуль является бид'ой, и он не был разрешен ни во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и ни после его смерти. Ясно? То есть ат-тавассуль биджахи ан-наби, опять я повторяю, просьба у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он принял дуа ради статуса или положения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям у него, это является бид'ой. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть ты можешь сказать: о Аллах, я прошу тебя, чтобы ты принял мой дуа, потому что я люблю пророка. Понятно? Или ради моей любви к пророку, или ради моей любви к его семейству, или ради моей любви к тебе, о Аллах. Но сказать: о Аллах, принимай мой дуа ради статуса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям у тебя, или ради статуса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или положения пророка саллаллаху алейхи ва саллям у тебя, это называется бид'а. Это бид'а. И такой вид тавассуль не был ни во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и он не был после его смерти. Заблудшие люди, они говорят: хадис слепого человека говорит нам о том, что можно сделать такой тавассуль. А ученые сказали: это неправильно. Вы меня понимаете? То есть ахбаш и суфисты, и многие, то есть люди, которые поклоняются мертвым и так далее, они опираются на этот хадис, говорят: то есть ты можешь попросить у Аллаха, то есть посредством положения пророка саллаллаху алейхи ва саллям у него. Они потому что говорят, в хадисе сказано: о Аллах, я тебя прошу би набийка Мухаммад. Аллахумма инна асалюка би набийка Мухаммад. То есть: о Аллах, я тебя прошу посредством или по твоему пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Вы меня понимаете? Ахлю сунна валь джамаа сказали, и здесь надо правильно понять. И здесь имеется в виду: о Аллах, я прошу, чтобы ты принял дуа пророка, который он сделал ради меня. Ясно, иншаллах вам? Ясно, иншаллах. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Есть книжка шейха Аль-Бани, рахимахуллах, «Ат-тавассуль ва анваху». По его, то есть, у шейха Аль-Бани, рахимахуллах, есть книга по этому вопросу. Она хорошая, маленькая, можно ее прочитать. В ней есть там очень много хорошей вещи. Баракаллаху. Да, дальше следующий вопрос. Можно ли говорить на отчима папа или на мачеху мама? Отчим-то кто? Муж матери. То есть не родной отец. А мачеха... Отчим это отец жены, да? Нет. Отчим это муж матери. Муж матери. Мать мужа, да? Нет. Если у матери другой мужчина. Отец умер, и у матери уже другой мужчина. муж, да? Муж ее. А мачеха наоборот, это жена отца. Как вместо матери. Еще с отчим и кто и что? И что еще? И мачеха. Мачеха это уже вторая жена отца, да? Ну да. Но она не вторая, она как бы вместо матери получается. Мать умерла или ее нет уже? То есть, насчет отчима я не знаю, Аллаху алям, или машин, или как по-русски его называют. Но насчет, то есть, разрешается, вы меня слышите там, меня в Полтаве? То есть, разрешается, чтобы человек сказал отцу жены. Отец жены, как его по-русски называют? Тест, да? Амат жены. Тетя? И как его называют? То есть комитет больших ученых, они их когда спросили, что можно ли, то есть чтобы человек сказал отцу жены, то есть тесту, да, тест по-русски, то есть мой дядя или дядя, или чтобы он сказал матери жены, теща, да, чтобы он ей сказал, то есть халя. Тетя, понятно? Ясно, иншаллах. То есть комитет больших ученых сказали, можно. То есть нет проблем. Хотя шейх Ибн Утаймин, он говорит, что нежелательно. Но если человек он это скажет, без проблем. То есть если человек он это скажет из-за уважения, то есть если человек он говорит, как его, допустим, говорит отцу, жене, то есть тестю, дядя, без проблем, греха не будет, греха не будет. То есть, если он скажет, отец, если он скажет, то есть, матери, жены, то есть, он будет. Абу Ибраим Ал-Ишик Байрам-Мутэ. Ду хуэсон бутэйе бастад. У арабов говорят, то есть если мы будем выбросить на каждую лающую собаку камень будет очень дорогие в мире. Понятно? Понятно. Поэтому следующий вопрос, давай. Дальше будем. Насчет даваты. Если мы общаемся с какими-то людьми. Если мы общаемся с какими-то людьми, фард ли нам сообщить им об исламе или нет? То есть люди, которые не интересуются религией и сами не спрашивают, обязаны ли мы им все равно сказать, хотя бы инициировать разговор. Или это по желанию? Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалам сказал: «Баллигу анни валяу ая». Аль-хадис раваху имам Бухари рахимаху Аллах фи сахих. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалам сказал: «Передайте от меня валяу ая, хотя бы одна ая». Поэтому мусульмане ему следует, то есть рассказать христианам или не мусульманам об исламе по обстоятельству. Понятно? То есть пусть он выбирает время, подходящее время, пусть он найдет, то есть как надо это сделать. Ясно, да? То есть он ему следует, чтобы он им передал хотя бы то, что он знает об исламе. Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Баллигу анни валяу ая», «Передайте от меня хотя бы». То есть одну аю. Человек, если он знает, разбирает по религии, пусть он с ним разговаривает. Если он не разбирает, пусть он даст им брошюры, или пусть он их приглашает, допустим, в мечеть, или кому-то из знающих людей, чтобы он объяснил им. Но надо побуждать к Эбраиму и удержать от предсема по возможности. Барак Аллаху фику. Дальше. Перевод слова мутаватир. Мутаватир это не, то есть, если так, как по-арабски, то есть по-русски, но я могу объяснить своими словами, то есть мутаватир это тот хадит, который он был передан через множество путей, множество иснадов, не посредством одного или второго, или двух сподвижников, понятно? Вот это что называют его хадит аль-мутаватир, то есть хадит, который был передан посредством множества иснадов, то есть от разных сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, 5, 6 и больше. Его Давай возьмем следующий вопрос. Одно из имен Аллаха – Ситир. Есть ли такое имя? Или похожее? Сатир или Саттар? Да, есть у Аллаха Азза ва Джаль имя, называется Ситир. Хадит насчет это достоверный. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха хайюн Ситир. Фа идхтасара ахадукум фалиястатир». Воистину Аллах хайи, то есть Ситир. Давай уже следующий вопрос. Есть такое имя, называется Мир. Есть, значит, это достоверный хадис от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Да. То есть, Ситтир — это тот, который покрывает недостатки его рабов. Да. Начинать письмо с бисмилля, даже если боишься, что его могут куда-то положить в нечистое место. Человек, если он, допустим, будет уверен, что эти люди, они не будут, то есть уверен, что эти люди, они будут, не будут хорошо относиться к этим словам, поэтому пусть он не напишет. Правда. Если ты работаешь на грузовике, можно делать намаз в грузовике? Он большой, там можно встать как трейлер. Или если я еду с кем-то в грузовике, если он едет и уже время намаза, можно сделать стоя, хоть он едет, если неудобно остановиться. Аллаху алям, я не знаю. Аллаху алям. Если это было самолет, допустим, или если это было, то есть, поезд, можно было, то сказать, это можно, но я не знаю, если, допустим, грузовик, он такой большой, и чтобы человек, он в нем молился стоя, хотя он может его останавливать, я не знаю, Аллаху алям. Портит ли тахарат слезы во время чтения намаза? Нет, вуду не портится. Шииты в довод посредничества между Аллахом и рабом приводят доказательства, что имам Шафии, когда приехал в Багдад, шел на могилу к имаму Ханифа и просил у Аллаха ради него. Еще раз. Шииты в довод посредничеству между Аллахом и рабом приводят доказательства, что имам Шафии, когда приехал в Багдад, шел на могилу к имаму Ханифа и просил у Аллаха ради него. Во-первых, надо посмотреть достоверность этого сообщения. Понятно? Потому что шиа, они обманывают. У них есть очень много, они очень много обманывают. И они, им нравится постоянно опираться на слабый и выдуманный хадис. Это во-первых. Во-вторых, даже если мы говорим, это сообщение достоверное. То есть, аш-Шафии, он пришел в могилу Абу Ханифа и попросил у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы Аллах простил его. И где проблема здесь? Вы меня понимаете? Аш-Шафии, если это достоверное сообщение, пришел в могилу, то есть Абу Ханифа, и попросил у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы Аллах простил ему Абу Ханифа. Проблемы здесь есть? Нет проблем. Понятно? Ты сейчас, если подошел в кладбище, и знаешь, что здесь есть один мусульман похоронен. Ты пришел и сказал: «О Аллах, прости этого брата. О Аллах, сделай, чтобы он попал в рай. Пожалуйста, без проблем». Понятно? Но если ты скажешь: «О Аллах, прости мои грехи, биджах Абу Ханифа», то есть ради Абу Ханифа, или ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или ради положения пророка, или Абу Бакра, или Абу Ханифа у тебя, это беда. это уже будет беда. То есть вы меня понимаете? Ты когда спросишь у Аллаха Азза ва Джалла чего-либо ради положения кого-либо у него, положение пророка, Абу Бакра, Умара, это беда, так нельзя. Но ты можешь сказать так: о Аллах, прости мои грехи ради моей любви к Абу Бакру, или ради моей любви к пророку, или к его семейству. Это можно, то есть ты просишь у Аллаха Азза ва Джалла посредством твоих поступков. Ты делал какие-то хорошие дела, и ты говоришь: о Аллаха, ради того, что я любил пророка и его семейство, прости меня. Так можно. Но спросить у Аллаха Азза ва Джалла прощение грехов или дать чего-либо ради того, что положение кого-либо из его рабов у него, это беда. Это беда. Мункара. Да. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не кушал чеснок и лук? Я не знаю, что если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не кушал. Я не знаю, что если сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он отказался от этого. Но причина, он сказал, то есть причину, есть хадис, он то есть сказал, что если кто-то покушал то есть чеснок или лук, пусть он не приближается к нашей мечети. То есть из-за того, что от чеснока и от лука появляется неприятный запах. Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, если он идет в мечеть, если он покушал чеснок или лук, пусть он принимает какие-то, допустим, мери, то есть зубы почистить, понятно, да, или жвачку что-то покушать, чтобы запах неприятный шел из полости рта. Да. Когда человек читает намаз, можно допускать, чтобы ребенок проходил между молящимся и предметом, перед которым молится взрослый? Да, дети маленькие, они не нарушают молитву. То есть, если человек, у него маленький ребенок, годик, два, три, и он прошел мимо между сутрой и между человеком, молитва его не прерывается. Да. Что Пророк саллям общался с Джибрилом, поэтому он не кушал. Я такого не знаю, Аллаху а'лям. Аллаху а'лям. Да. Чтение Мавлида бида? Конечно. Бида, человек, который он празднует день рождения Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он либо джахил, который не знает ислам, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес, либо он из мубтадиа, из приверженцев нововведения. Этот день рождения придумали шиа. Шиа – враги религии ислама. Поэтому нельзя праздновать день рождения Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Да. Перечислите все причины, пожалуйста, по которым человек просыпается утром верующим, а вечером становится кафиром. А причины откуда я знаю? В хадисе сказано, то есть в хадисе сказано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он, этот такой человек, продает свою религию за мирской жизни. Понятно? Может быть, из-за отсутствия искренности. Человек, он принял ислам или истинную религию, а потом, он, допустим, ему, она хочет выйти замужем за кого-либо, чтобы выйти замужем за него, она приняла ислам, а потом, как только он с ней ссорился, или он перестал думать о женитьбе, она ушла, или он ушел из ислама. Поэтому это отсутствие искренности, то есть потакание желаниям, если человек, его не интересует его религию, то есть он готов жертвовать свою религию ради дуния. Да. Была ли фатва у Альбании о том, что отпускать длинную бороду – это беда? Я такую фатву не слышал. Аллаху алям. Аллаху алям. Но шейх Альбани, он поддерживает мнение, что бороду, то есть можно укорачивать, если она длиннее, чем одного кулака. Ясно? Да. Даже если кто-то увидит его фотографию, он увидит, что у него борода длиннее одного кулака. И все. Да. Но это мнение, оно не правильное. Это ошибочное мнение. То есть человек, он должен отпускать бороду. Абдуллах ибн Умар, он здесь свой иштихад. И нельзя оставлять сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям ради иштихад кого-либо. Это иштихад Абдуллах ибн Умар и Абу Хурайра, то есть это их иштихад. Нельзя оставлять сунну из-за иштихад кого-либо из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ее надо отпускать, не трогать, не укорачивать. Да, иногда можно, если это во время хаджи умра, можно. А если это не хаджи умра, нельзя ее трогать. Дальше. Человек болеет очень серьезно. В той стране, где он находится, медицина слаба. Если ему предлагают в другой стране лучшую медицину, должен ли он говорить: «Я делаю причину, если Аллаху угодно, то и в этой стране вылечусь»? Еще раз. Еще раз, уважаемый. Человек болеет очень серьезно. В той стране, где он находится, медицина слаба. Если ему предлагают в другой стране лучшую медицину, должен ли он говорить: «Я делаю причину, и если Аллаху угодно, то и в этой стране вылечусь»? Это неправильно. Как, если человек, он знает, что в его стране нету таких специалистов, которые они могут делать определенную операцию, допустим. Понятно? Как он может сказать: это что за такое понимание, субханаллах? Это уже, то есть, субханаллах, даже я не знаю, как это называть. Человек, то есть, он знает, что и здесь нет специалистов, которые могут делать эти вопросы. Он говорит: я жду. Субханаллах. Это как человек, который он не женится и говорит: я жду, иншаллах, Аллах Аззаджа, он всемогущий, я ищу причину, и он не женится. Что за такие понимания? Аллаху аль-мустаан. На, дальше. Портит ли омовение порез с выходом крови? Или, например, после того, как проходишь процедуру лечения пиявками, идет много крови. Надо ли делать омовение перед намазом каждый раз? Еще раз обними. Портит ли омовение порез с выходом крови? Или, например, после того, как проходишь процедуру лечения пиявками, идет много крови. Надо ли делать омовение перед намазом каждый раз? Обычно, да, то есть обычно после таких процедур человек, он теряет, то есть немалое количество крови. Поэтому такое количество крови портит вуду, ему придется делать вуду заново. Это не маленькая рана, из пальца, который, допустим, капли крови, то есть капли крови, то есть вытекли. Но здесь обычно выходит немаленькое количество крови. Да. Что делать, когда перед сном читаешь все зикры и три последних суры, и при этом видишь плохие сны уже на протяжении недели? Человек, он перед сном, то есть, кроме того, что он читает эти три суры, то есть ему надо читать аяты курси, ему надо читать две последние аяты из суры Аль-Бакара, ему надо, то есть желательно, то есть принять вуду, понятно, принять вуду. Поэтому, то есть, это значит, если человек, он их не сделает как надо, понятно, потому что эти зикры, они защита. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что эти зикры, они защита от любого джинна и от любого шайтана до утра. Но если человек, он их читает, но он заметил, что по-любому есть, значит, есть какая-то проблема. Он их не делает правильно, или он какие-то моменты пропускает, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он правду нам говорит. То есть, да, я сказал, то есть, если маленькое количество крови выходит, уду не портится. Уду не портится. Если большое количество крови выходит, уду портится. Да. Сподвижники, они молились с мечами. Иногда было, что меч, он может какие-то раны сделать. И из этих ран вытекли, то есть, крови. Поэтому, если кровь в маленьком количестве, то значит, человек, он может молиться, и уду не надо повторить. А если человек, он потерял большое количество крови, ему придется уду делать. Айвана. Мне говорят, что есть чеснок макрух, то есть даже если ты не идешь в мечеть, находишься дома, и не надо его есть, потому что макрух есть лук и чеснок. Есть ли такое положение, что это макрух? Человек, если он не идет в мечеть, пожалуйста, зачем искать макрух, кушать, то есть чеснок или лук? Человек, даже если он хочет идти в мечеть, он может кушать чеснок и лук, но просто он должен принять меры. Понятно, хорошо, то есть использовать то есть пасту и зубочистку, допустим, какие-то жвачки, то есть принять. Понятно, чтобы утолить этот запах. Ясно? Баракабаки. Потому что если будет запах, да, это не будет приятно. То есть макрух и нежелательно, когда от мусульмана пахнет не благородный запах. Баракаллаху. Да. Есть ли разница между молитвой мужчины и женщины? В основном нет. В основном нет, нет никакой разницы, кроме, допустим, что она не делает адан и икама, потому что адан и икама это для мужчин, за исключением еще, если имам ошибся, мужчины они говорят субханаллах, женщины они хлопают по руки, понятно, они не говорят субханаллах. Понятно? И еще, то есть имам, если женщина, они молятся, женщина, если она имам среди других женщин, она должна стоять в первом ряду посередине, а у мужчин нет спереди. Поэтому, в общем, в основном нет никакой разницы. То есть некоторые люди, они что делают? Они разделяют, то есть как надо положить руку. Если мужчина, определенное, то есть положение. Если женщина, определенное положение. То есть на груди. И то же самое во время суджуда. Делают разницу между мужчинами и женщинами. Такого нет. Такого нет. Надо исследовать по сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Дальше. То есть, значит, конечно, адан и икама есть разногласия. Сейчас Азим Базум говорит, что лучше, чтобы женщины, они не делали адан и икаму. То есть, они сразу молятся, понятно, без азан, без икама. Хотя, если некоторые говорят, если они сами и никто их слушает, они могут делать адан и икаму. Дальше. Должны ли ноги молящихся соприкасаться при чтении коллективной молитвы? Должны что? Должны ли ноги молящихся соприкасаться при чтении коллективной молитвы? Да, то есть не должно быть промежутки между молящимися, когда они молятся в джамаа. Понятно? Не должны быть промежутки. И насчет этого есть угроза, есть один хадис, он опасный. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если вы не будете так делать, Аллах Азза ва Джалла создает вражду или фитну между в ваших сердцах. Ясно? Поэтому надо, чтобы закрыть эти промежутки, потому что шайтан через них проходит. Это во-первых. И во-вторых, потому что если эту сунну мы не будем соблюдать, Аллах, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах может сделать фитну. И ненависть между вами. То есть сердца, они начинают отталкиваться от друг друга. Люди, они на это не обращают внимания. Это, субханаллах, из таких видов сунна, которые люди, они не обращают внимания. И они их забыли. И кроме этого, поменялось. То есть сейчас люди, они, ты когда приходишь в молитву, да, то есть стараешься, то есть закрыть промежуток, тот человек, он уходит от тебя. Ты опять, то есть даешь немножко маленький шаг, чтобы закрыть промежуток. Он опять отходит. В конце концов, ты, получается, так стоишь, и есть большое расстояние между твоими ногами. Так нельзя, так, субханаллах, это даже, к сожалению, это из-за джахля. Поэтому на это надо обратить внимание, и надо эту сунну распространять среди мусульман, потому что это сунна, которая люди забыли ее. Айва. В каком сборнике есть этот хадис? Сейчас я дам. Следующий вопрос. Является ли сунной после намаза говорить «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату»? Кому? Кому? Неизвестно кому. Не понял. То есть имеется в виду сейчас поздравлять людей или приветствовать их или что? Надо посмотреть, я не вопрос не понял. Да. А то есть человек, он закончит молитву, потом начинает поздравлять с людьми. Саламу алейкум, Аллах, саламу алейкум, справа и слева. Это беда, так нельзя делать. Ну, если человек, он их сделал случайно, так, без проблем. Но постоянно делать это после молитвы, это беда. Так не следует так делать. Да. Дальше. Нет вопросов больше. Еще спрашивают, это обязательно, чтобы соприкасались ноги во время молитвы у женщин? Да, это Это из тех моментов. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям этот хадис передал ему, то есть со слов Нуъмар ибн Башир. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла тусаввуна суфуфакум ау ла юхалифанна Аллаху байна вуджухикум». То есть этот хадис передал ему его имам Бухари рахимахуллах, имам Муслим. Понятно? То есть должны быть, то есть ряд должен быть ровный. Понятно? И не должны быть, то есть, промежутки между молящимся. Барак-а-Аллаху. Уже все, Абу-Джамиль? Все? Вот еще спрашивают, если тебя поприветствовали, нужно ли отвечать? Ну, после молитвы. Ну, если человек, он не знает, дай ему ответ. Но если ты заметишь, что он постоянно после молитвы он тебя приветствует, то есть не надо дать ему, чтобы люди не думали, что это сунна. Ясно? То есть иногда бывает так, допустим, ты пришел, молился, и он первый раз тебя видит. Скажи ассаламу алейкум, ты говоришь ему алейкум ассалам. Понятно? А если это привычка, каждый раз, когда ты молишься с ним и так далее, он дает тебе салам и так далее, тогда бери его так в сторону, скажи ему, да, понятно, надо распространять салам между братьями и так далее. Но наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он это не сделал. Если было в этом благо, он бы нам об этом сообщил. То есть ты бери его так в сторону, мягко, нежно, объясняешь ему, брат, это нельзя так. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это не сделал. Ты не думаешь, что мы не хотим приветствовать друг друга, но сунну надо соблюдать. Сунну надо, то есть, соблюдать. Да. Сабу Джамиль? Есть еще пару вопросов. А, и спрашивают, это бида? Что? Ну вот, насчет приветствия. Да, то есть, это бида, нельзя так делать. Все? Говорить, пусть примет наши молитвы Аллах после молитвы, это наведение или можно? И что? Говорить, пусть примет наши молитвы Аллах после молитвы, это наведение или можно? Дай микрофон. Если это будет постоянно, тогда это бид'а. То есть каждый раз, когда если человек делает молитву, он говорит тебе «Такаббал Аллах», это бид'а. Но если ты сделал молитву потом, или допустим, пришел к тебе кто-то в гости, он видит, что ты молился, и он тебе сказал «Такаббал Аллах», без проблем. Ты скажешь «Иншаллах, минна у минкум, пусть Аллах принимает от нас и от вас». Но если это привычка, то есть каждый раз, когда люди заканчивают молитву, говорят «Такаббал Аллах минна ва минкум», это бид'а. Понятно? Или когда люди, допустим, у людей есть такая привычка, закончил ты вуду, они тебе говорят «Замзам», ты говоришь «Хараман». То есть «Замзам», якобы, то есть пусть Аллах Аззава даст тебе попить из воды «Замзама» и делаешь вуду из воды «Замзама». Понятно? Все это неправильно. Понимаете меня, Ишан? Баракаллаху фикум. Поэтому это бид'а, да. Это бид'а, если ее делать постоянно, это будет бид'а, так нельзя так. Но если случайно кто-то один раз в месяц или в год сказал тебе «Такаббал Аллах», и ты знаешь, что он он не постоянно так говорит, тогда это не будет проблем, Ишан. Дай ему ответ, да, «Такаббал Аллах минна викум салиха ламан». Саламу Джамиль, все? Еще есть. Давай еще последние два вопроса, иншаллах, мы заканчиваем. Если. Даже во время ташахуда должны соприкасаться? То есть, когда сидишь, должны ли соприкасаться предплечья у девушек, чтобы рядом были? Нет, во время ташахуда невозможно, чтобы то есть было соприкосновение, или как-то, чтобы они были вместе, потому что во время, то есть тачахуда, положение у людей разное, поэтому человеку это будет даже слишком трудно для людей, поэтому здесь это ни при чем. Самое главное, когда люди, они стоят. Баракаллаху. Заблудших течений можно ли называть кафирами? Некоторые да, но большинство нельзя. Большинство привенцев нововведения, они не кафири. Понятно? Но есть привенцы нововведения, они кафири. Допустим, Исмаилия. Исмаилия – это занадика. Аль-Алавия. То же самое, они занадика. Ар-Рафида. То же самое, они мушрики. Аль-Кадьяния. Они то же самое, занадика. То есть, они не мусульмане. Как называется? Аль-Куранийун. То же самое, они куфари, они не мусульмане. Поэтому некоторые суфисты нет. Суфисты, они заблудшие, не все кафиры. Суфисты нельзя обобщать, что суфисты все они кафиры. Суфисты, они мусульмане. Мусульмане, но надо сказать, что они из привенцев нововведения. Но сказать, что все суфисты кафиры, это неправильно. Это неправильно. То есть, поэтому некоторые из привенцев нововведения, они являются кафирами. Некоторые, не все. Некоторые, как я сказал вам, Исмаилия, Алавия, Аль-Кадьяния, Аль-Куранийя, Аль-Бахаия, Аль-Джахмия и так далее. То есть такие люди, они являются кафирами. Аль-Карамита, то есть сам, они являются, то есть кафирами и муртаддами. Но большинство первенственного видения, они не являются, то есть хавариджи, нет, хавариджи, они мусульмане. Хавариджи, они мусульмане. Хавариджи, они мусульмане, но они заблудшие. Хавариджи, они мусульмане, но они заблудшие. Хотя Шаазим Баз шафири. Шаазим Баз поддерживает мнение тех ученых, которые говорят, что хавариджи, они являются куфаром. Но правильное мнение, как сказал шейх Ислам Таймия, рахимахуллах, что правильное мнение, что хавариджи не являются кафирами. Хавариджи, они не являются кафирами. Они мусульмане, но они заблудшие. То же самое суфисты. Нельзя сказать, что все суфисты кафири. Ты говоришь, суфисты, они заблудшие. Но если есть кто-то поклоняется никому, кроме Аллаха Азза ва Джал, поклоняется мертвым или святым людям, тогда, если худжа будет сделана, тогда они являются кафирами. А уже это все? Ну, есть еще. Давай последний, да? Поздравлять с пятницей – это бида? Часто говорят «Джума Мубарака». Я не знаю, Аллаху Алям. Надо посмотреть. Аллаху Алям. Аллаху Алям. Я не знаю, Аллаху Алям. Я сам лично не читал об этом, Аллаху Алям. Не знаю. Хорошо, братья и сестры, давайте мы сейчас на это останавливаем.